Глава 11. Фронтир. Граница империи Атаран и свободных территорий. Станция Рикура номер 4. Изучение первой базы производства хоть и не дало слишком многого, но научило меня более эффективно использовать различные производственные комплексы, объяснило принципы и особенности их оптимальных режимов работы. Я, конечно, все еще не мог самостоятельно настроить производственный комплекс так, чтобы он работал наилучшим образом, и выработка ресурсов из загружаемого сырья приближалась к 100%. Но теперь я мог подстраивать реакции и алгоритмы работы комплекса в каждом отдельном случае, и хоть на несколько процентов, но увеличивая объем получения ресурса на выходе. Кроме всего прочего, мне стали понятны общие принципы унификации полезных ископаемых, их составов и получения блоков концентратов стандартных смесей металлов. И вот тут я как раз и столкнулся с проблемой последовательного изучения баз знаний. Для изучения второго уровня базы производства требовалось изучить сразу несколько дисциплин. Первым шло материаловедение. Второй уровень. Далее кибернетика. Первый уровень. И последнее. Промышленность. Третий уровень. Получалось, что для эффективного управления моим производственным комплексом необходимо было изучить несколько больше баз, чем было озвучено ранее. Но и это мы победим. Только где взять эти базы? В связи с новым пониманием сути обучения, большую важность приобрел завтрашний разговор с Тросом, ведь именно на их приобретение он и намекал. И до меня только сейчас дошло, почему базы в сети так разнились в цене. А происходило это потому, что одни позиции продавались дорогущими пакетами, состоящими из совершенно различных баз знаний. А другие были просто объявления, где выставлялись только отдельные узкоспециализированные базы. Они охватывали лишь часть изучения какой-то определенной темы. И именно поэтому эти вторые объявления совершенно не пользовались спросом. Суть стояла в том, что в пакете содержался необходимый минимальный набор баз для изучения полностью или той или иной дисциплины, до определенного уровня. Например, казалось бы, простой пакет навигации 4, который мне необходимо изучить для использования всех функций навигационного персонального эскина, который пока у меня работает на полном автомате. Но приобретение этого пакета не означало, что я покупал все базы знаний дисциплины навигации с 1 по 4 уровень, как я думал в начале. Данный уровень базы навигации был популярен и все, потому что одновременно он являлся минимально допустимым уровнем для получения лицензии пилота на средние и тяжелые корабли. Изучение дисциплины навигация данного уровня давало возможность самостоятельно работать с более сложным навигационным оборудованием, используемым на средних и тяжелых кораблях. Задавать координаты с повышенным коэффициентом точности, присущим данному типу кораблей, совершать прыжки через гиперпространство, используя как ворота, так и прыжковые двигатели, а также и многое другое. Так что в итоге, посмотрев содержимое пакета, я понял, на самом деле это оказался целый набор баз. Первыми шли навигация и математика, первый уровень. Далее шли кибернетика, навигационное оборудование. Тоже оба первого уровня. Теория использования прыжковых врат. Первый и второй уровень. Потом опять навигация, но уже второго уровня. Теория гиперпространственного прыжка. Первый уровень. Затем прыжковые двигатели и навигационные эскины. Первого и второго уровня. И опять навигация, но третий уровень. Кибернетика – второй уровень. Навигационные скины – третий уровень. Теория нелинейного пространства – первый и второй уровень. Аномалии – первый уровень. И только потом шла навигация – четвертый уровень. Вот именно весь этот пакет и стоил не сходившуюся в несколько раз с официальными прайсами на базы знаний сумму. За него просили, начиная от 350 до 500 тысяч кредитов. Тогда как сам набор баз, если их покупать по отдельности, стоил порядка 160 тысяч, а сама по себе база навигация с первого по четвертый уровни стоила около 90 тысяч кредитов. И это если исходить из максимально найденных мною цен на необходимые базы данных. А ведь их можно было найти гораздо дешевле. Так что разница очень впечатляла. Но все покупали именно пакеты баз. Никто не хотел заморачиваться самостоятельным поиском и составлением собственного пакета для изучения дисциплины целиком. Теперь-то я понял, почему обучение в учебных заведениях гораздо более предпочтительно. Там предоставляются готовые пакеты для изучения той или иной дисциплины, а не отдельные базы знаний. И продают их своим студентам хоть и не по себестоимости баз, но процентов на 20 дешевле, чем рыночные цены. И кроме того, теперь до меня дошел смысл рекламы, выдаваемой учебными заведениями о наиболее эффективных алгоритмах изучения баз знаний. Как оказалось, они не относились к способу обучения. Они оптимизировали последовательность изучения того или иного материала или преподаваемой дисциплины. Надо было посмотреть, какие из учебных заведений есть на станции и что они предлагают. Надо попробовать туда поступить. На платное-то меня возьмут, несмотря на весь мой определенный профессором и его помощниками даунизм. Платил бы деньги. Поэтому следующим поручением для Киры было разыскать информацию по всем учебным заведениям станции и составить таблицу соотношения по предоставлению цена-эффективность обучения. А также, как обычно, внести все эти данные в нашу базу и поставить на контроль ее системой мониторинга и оповещений. Вдруг заметим что-то необычное, хотя ничего особенного от этого шага я не ждал. Теперь я всегда старался любое объявление, задание или заявку, которым у меня появлялся хоть какой-то интерес и допуск, заносить к себе в базу, обрабатывать их своей программой, постоянно контролировать их текущее состояние и подключать к системе оповещений. В дополнение, пока я лазил по сети, у меня возникла еще одна идея. Я могу формировать свои собственные пакеты баз знаний и распространять их через доски объявлений. То, что они пользуются спросом, было заметно. Доски объявлений так и пестрили заявками на приобретение того или иного пакета для изучения нужного уровня той или иной дисциплины. Выгода от их продажи тоже была достаточно ощутимой и существенной. Дело осталось за малым. Необходимо было где-то достать различные последовательности по изучению баз знаний для тех или иных дисциплин. Кроме того, выбрать из этих алгоритмов наименее затратные в плане приобретения баз знаний, но и по возможности как-то оптимизировать время обучения и облегчить понимание материала, так как многие дисциплины требовали для своего следующего уровня одни и те же базы. Теперь Кира должна была сделать запросы ко всем найденным в сети учебным заведениям, стараясь вытянуть у них эти самые ценные алгоритмы, поискать в сети все бесплатные аналоги. При этом, возможно, удастся выяснить, по крайней мере, списки необходимых для изучения той или иной дисциплины баз, просматривая выставленные к продаже пакеты и их содержимое. А необходимую последовательность можно будет составить, анализируя их Правда, в этом случае существует достаточно большая погрешность. Но зато этот материал лежит в открытую. И это новым пунктом опять легло на хрупкие электронные плечики Киры. Закончив на время обдумывания своего нового проекта, я осмотрелся. К этому времени погрузчик уже добрался до третьего уровня. Он был достаточно чистым, только обветшалым, безлюдным и тихим. Найдя небольшую улочку между двумя какими-то старыми зданиями, я загнал туда погрузчик и поставил его в небольшую нишу, которую нашел на окраине уровня. Люди, с которыми у меня тут была назначена встреча, пока не прибыли. И я решил заглянуть в находящееся рядом со мной здание. Пролом в стене этого огромного помещения искать долго не пришлось. И поэтому я залез внутрь него. Ничего интересного там не оказалось. Абсолютно пустое и дряхлое здание. Только несколько достаточно больших коробок, прикрытых какой-то ветошью, и стоящих недалеко от входа в этот зал. Именно к ним я и направился. «Ну и куда я опять вляпался?» — подумалось мне, когда, раскрыв один из ящиков, моим глазам предстали ровными рядами сложенные бластеры. Непонятно, как они тут оказались, но толстый слой пыли вокруг коробок и отсутствие каких-либо следов говорили о том, что, по крайней мере, некоторое время тут никто не появлялся. «Интересно, как давно?» — подумал я, а потом спросил у Киры. «Не подскажешь, что это за модель?» — спросил я у Киры. Искин очень скоро нашел даже больше, чем я просил у него. «Бластер боевой, модель «Удар 45М». На текущий момент не выпускается. Последняя доступная модификация создана более 30 лет назад. В связи с огромной боевой мощностью и эффективностью он запрещен для пользования гражданскими лицами. Есть дополнительная информация с вероятностью, превышающей 70%, относящаяся к данной находке. Да? Какая информация? Со складов устаревшего оборудования 12 лет назад было похищено несколько ящиков ручного стрелкового оружия. Большего найти не удалось. Известно, с какого склада? Да. Есть возможность проверить, было или есть на хранении там подобное оружие сейчас и в тот период. Искин задумался на некоторое время, а потом ответил. Запись о хранении 10 ящиков с бластерами подобной модели найдена в реестре складского учета за тот год. Однако и в последующие года количество сданного на хранение оборудования не изменялось. «Или они не оттуда», — подумал я про ящики. «Или, что более вероятно, кто-то подменил их содержимое». Так Кира... Как давно пустует этот уровень? 15 лет. Понятно. Ящики могли принести сюда еще, когда тут были более-менее целые здания, и можно было каким-либо способом ограничить доступ сюда других людей. Но почему они все еще находятся тут? Непонятно. Единственное, в чем я почему-то был твердо уверен, эти ящики в ближайшее время уж точно искать никто не станет. Додумать мне не дали. Со мной связался строитель. Я закрыл ящик, накрыл его стянутым ранее краем какой-то тряпки и направился к выходу. Уходя, еще раз оглядел все помещение. Единственной дельной мыслью, посетившей меня перед тем, как выбраться на улицу, было то, что уровень неплохо бы проверить. И сделать это до того, как его расчистят строители. Найти замершую посреди пустой площадки троицу людей не составило для меня особого труда. Во-первых, Рен точно объяснил, где они находятся и как к ним пройти. Во-вторых, я и сам каким-то внутренним чутьем ощущал верное направление. и поэтому мы встретились уже через пару минут. «Добрый день, Рен! Рад вас видеть!» — обратился я к мужчине в желтом строительном комбинезоне. Мне почему-то казалось, что мой собеседник — это он. «И мы рады вас увидеть, Дим! Даже не представляете, как!» И мне протянул руку совсем не тот человек, к которому я обращался. Это был некто в сером своеобразном комбинезоне, странно смотревшемся на этом полноватом субъекте. И по моим ощущениям, это был не тот строитель, с кем я говорил по сети. Да и голос был мне совершенно незнаком. «Позвольте представиться», — продолжал начавший со мной разговор мужчина. «Я Нерп, главный архитектор в нашей фирме и по совместительству старший партнер Рена и ее основной владелец. Хоть, по сути, всеми делами в ней заведует мой друг Рен, с ним вы уже знакомы, хоть и пока только виртуально». И Нерп кивнул головой в сторону как раз того мужчины, который мне показался строителем при нашей встрече. Я протянул руку и поздоровался с ним. Он-то как раз больше всего и походил на обычного строителя. Такой простой и обстоятельный мужчина средних лет, крепкого телосложения и с серьезным лицом. А затем Нерп продолжил. «Это наш дизайнер, Станис». Мне кивнул головой молодой парнишка. Я бы сказал, что он на пару лет постарше меня. Одет он был в странный, цветастый и немного олиповатый, на мой взгляд, костюм. Но для меня мода всегда была темным лесом, и, возможно, этот щеголеватый молодой человек как раз и был в самом тренде моды, а я как только из лесу вышел. Хотя на самом деле так и было. Между тем Нерп продолжал говорить. «Но все-таки главным в нашей конторе являюсь я. И это по моей настоятельной просьбе он связался с вами. Сам я, кажется, видел ваше объявление в сети, и почему-то оно застряло в моей памяти. И когда над нашей фирмой нависла такая угроза, вспомнил о вас. А дальше уже Рен под моим давлением разыскал и вышел на вашу контору. И поэтому сейчас от результатов нашей деятельности зависит очень многое. Я честно и сразу хочу сказать, что мы понимаем, насколько это должно было быть сложное дело. И будем не в обиде, если вы не смогли полностью соблюсти все необходимые условия. Но, однако, я очень хочу верить в то, что все это было не зря, и вы сможете нам помочь». И он с ожиданием во взгляде посмотрел на меня. «Спасибо за доверие», — сказал я. «О результатах вы узнаете через несколько минут. Вернее, даже сейчас. Площади под застройку хозяин сектора вам выделил. Жилой массив будет занимать две его трети. Как мы и договаривались с вашим партнером. Но через меня хозяин хотел обсудить с вами еще один вопрос». «Да, Рен сказал что-то насчет постройки коттеджа. Но мне почему-то кажется, что он ошибается», — предположил архитектор. «По большей части, да», — согласился я с Нерпом. И, отойдя на пару метров от этой компании, я продолжил. «Весь этот уровень», — я обвел рукой вокруг себя, — «принадлежит ему. И сейчас эти площади простаивают. Когда вам понадобилось место под строительство коттеджного поселка для военных, моего источника очень заинтересовал этот вопрос. Мы с ним переговорили на эту тему, и он предложил с вашей помощью полностью благоустроить весь этот уровень. Что вы на это скажете?» «Простите, молодой человек, что вы понимаете под словом «благоустроить»?» — спросил строитель. «А меня, как директора, больше волнует вопрос, сколько он готов за это платить», — буркнул архитектор. «Вот именно эти вопросы он и просил меня с вами обсудить. Постарался я не дать обещания прямого ответа». «Так что хочет твой работодатель?» — спросил Нерп. «Хозяин хочет, чтобы вы здесь, кроме жилой зоны, выстроили еще и зону отдыха», — создав всю инфраструктуру обслуживания для этого коттеджного поселка. От нескольких баров, увеселительных заведений и магазинов до пары каких-нибудь офисных зданий. Архитектор с удивлением посмотрел на меня, но потом все-таки сказал: «Вы нам подкинули интересную идею. С учетом того, что у всего уровня есть один хозяин, нет необходимости составлять кучу договоров. Есть прекрасная возможность вести весь проект полностью и только нашими силами. Но тогда возникает другой вопрос. А сколько этот человек готов вложить в это дело?» Понимаете, он мне озвучил определенную сумму свободных средств, которые есть у него в наличии. Но я не хочу вам ее говорить сейчас. Строители удивились еще больше. Нет, вы немного не поняли. Я поэтому и собрал вас здесь, чтобы уже на месте вы определились, каких вложений потребует эта задумка. Мои люди ее оценят, и мы сможем продолжить дальнейшее обсуждение. Возможно, уже сегодня. А нет, так придется перенести разговор на эту тему на будущее. Нерп задумался, а потом сказал: «Мы не готовы сейчас дать вам точный ответ. Но вы должны понимать, что необходимо облагораживать весь уровень и для этого, соответственно, приводить его в более-менее пристойный и презентабельный вид. И все это делается для того, чтобы люди здесь жили, и не только по принуждению из-за сложившихся обстоятельств, но и по собственной воле. А уж о зоне отдыха вообще говорить нечего. Если смотреть в будущее и готовить ее на перспективу использования не только местными, а и остальными жителями станции, то ее придется не только благоустраивать и вылизывать до блеска, но и позаботиться о ее полной безопасности. Что, кстати, неплохо бы сделать и для остальных жителей. И тогда народ потянется сюда. Но все это обойдется в очень немаленькую сумму. Никак не меньше 40-45 миллионов кредитов». От услышанной цифры я немного впал в ступор. Как-то я не задумывался над тем, а вообще во сколько встанет все строительство. А то я со своими безумными проектами лезу куда ни попадя. А оказывается, что на миг остановиться и подумать, но для решения нужна дополнительная информация. Я физически ощущал, что двигаюсь примерно в нужном направлении. Но для окончательного понимания проблемы мне надо точно выяснить все ее нюансы и границы. Нужно было срочно добыть информацию. Разум, мысли, сознание завертелось в моей голове с непомерной скоростью, генерируя огромнейшее количество идей, гипотез и просто вариантов дальнейшего развития событий. Для большей четкости мыслей я подключил режим обучения, и тот хоровод неясных образов в моей голове стал приобретать костяк вполне реализуемой идеи. Но для того, чтобы он окончательно окреп, не хватало данных. И поэтому я приступил к расспросам. Мне повезло, что люди не запирались в себе, а делились своими секретами достаточно открыто. И начал я с того, что постарался завершить дело военных, чтобы уже с нового листа продолжить свой проект. Это несколько больше того, что мне выделили под этот проект. Но перспективы, о которых вы рассказывали, меня впечатлили и вдохновили. Давайте договоримся так. Вы приступаете к своему первому заказу, но строите коттеджный поселок с расчетом на то, что этот уровень рано или поздно превратится в фешенебельный спальный район. То есть уже сейчас рассчитываете его расположение и размер. Параллельно готовите план, схему или архитектурную модель по застройке всего уровня и приведение его в благообразный вид. Планируете местную инфраструктуру, кабельные и прочие коммуникации. После этого составляете полную смету на проведение работ по вашему проекту. В дополнение строите экономическую модель работы всего этого хозяйства. В ней обязательными пунктами должны фигурировать расходы на содержание этого уровня и доходы от находящихся тут объектов и предоставления возможных услуг. А дальше со всем этим я пойду искать деньги. И мы уже посмотрим, что к чему. Согласны? Архитектор, даже не задумавшись ни на секунду, сказал: «Конечно. Этот проект, во-первых, очень прибыльный. Во-вторых, таких больших заказов у нас было всего несколько. Военной и еще одной организации, сети фермерских хозяйств на одной из колоний. Как ты понимаешь, основная сумма уходит на строительные работы, материалы и аренду площадей. Ну и кроме того, мы ведь ничем не рискуем. Все перечисленное нам и так придется выполнить в рамках своего текущего заказа. Так что можно сказать, мы делаем двойную работу за одни и те же деньги. Или наоборот, мы делаем одну работу за двойную оплату». И, резюмируя все сказанное, добавил: «Мы согласны. Все документы будут готовы завтра после обеда». «Хорошо. Тогда сейчас завершаем вашу часть сделки, а затем создаем предварительный договор на новый проект, и можно приступать к выполнению работ». Все оформление документов не заняло и нескольких минут. Я получил дополнительные 70 тысяч, незакрытый договор на передачу в собственность недвижимости и небольшой бонус в виде пары билетов на какой-то концерт завтра вечером, который проходил тут, на станции. Давала его жутко известная певица, волею судьбы оказавшаяся в этом секторе пространства и застрявшая тут, у нас. Теперь она раз в неделю давала небольшие концерты, попасть на которые, со слов дизайнера Станиса, было нереально. Гости сразу же стали собираться к себе, но у меня к ним было еще много вопросов, и поэтому я решил с ними пообщаться более продуктивно и откровенно. Тем более они почему-то и не скрывали от меня ничего. «Простите, все хотел спросить, а во сколько обходится строительство коттеджа для военных?» Нерп обернулся, так как уже направился к выходу из уровня, где, как я заметил ранее, их ждал небольшой автомобиль, похожий на маленький и крепкий броневик. «Машина для перевозки ценностей. Модель Хран-700. Производство Республика Галанте. Используется охранными предприятиями и сдается в наем частным лицам», — пояснила мне Кира. «Не доверяли мне гости», — понял я. Тем временем архитектор, что-то прикинув в уме, ответил: «Недорого. Мы все изготовляем по относительно стандартной технологии, из заготовок и уже подготовленного материала. Нам сделан оптовый заказ на постройку 30 коттеджей. В этом случае каждый домик обойдется им в 3 943 800 кредитов». «Ничего себе недорого», — поразился я. «Хотя кто знает, сколько тут стоит вилла на 8 трехкомнатных квартир, плюс кухни и прочее. Но, по идее, и у нас на земле такой домик вышел бы в копеечку. Даже еще дороже». Я быстренько поискал в сети похожие объявления. Про коттеджи, к сожалению, сходу не нашел. Но зато нашел, что квартира стоит никак не меньше 800 тысяч кредитов. Это коттедж такой из 8 квартир, тянет как минимум на 6,5 миллионов. Они же их строят по 4. Действительно недорого. Правда, это если учесть, что все стройматериалы оплатит штаб армии и флота станции. Нерп же продолжал рассказывать: «Сама же работа нашей фирмы обойдется им в 30 миллионов. Это то, что помогло нам выиграть тендер. Другие фирмы за свои услуги просили минимум в 1,5 раза больше. Все это не учитывая бонусов, которые даются при строительстве. Каждый 20-й коттедж бесплатно. Однако они об этом не знают, и нам это только на руку». И тут он понял, что сильно много сболтнул лишнего. «И чего это, интересно, он так разоткровенничался?» — удивился я и подумал. А вот про бонус ты, нерп, обмолвился зря. Я-то это постараюсь использовать. Лично мне один такой домик бы очень пригодился. Хотя почему один? Нужно договариваться кое на что полезное, дожимать, так сказать, этих строителей по всем фронтам, коли они попали ко мне в руки. Хм, понятно. Получается, один домик вы можете построить бесплатно. Нерп немного занервничал и заюлил, стараясь сгладить свою оплошность и прикрыться владельцем этого сектора станции. Верно. Если хозяин этого уровня даст на то свое добро. Ему явно не хотелось возвращать деньги за 30-й коттедж. Но я на этом и не настаивал. У меня появилась другая идейка. «С этим, я думаю, не будет проблем», — успокоил я его. «А что будет, если коттеджей тут будет больше, чем заказывало армейское руководство?» Заинтересованно задал я следующий вопрос. «Да ничего». Не очень понимая, к чему я клоню, но, опасаясь подвоха, ответил глава строительной фирмы. «В этом нет ничего страшного. В договоре нигде не оговаривается, что тут должны жить только военные. Просто их район мы выделим, например, другим цветом домов. И все. У меня в голове начала формироваться определенная последовательность мыслей. Три коттеджа уже есть». «Еще один смогу выбить, за него уже все оплачено. А если дотянуть до 40, то бонусов будет 2. Итого 5 уже готовых, и за 5 придется говорить. Есть у меня мыслишка, кому это можно предложить. Не может их это не заинтересовать. Все на тех же условиях, что и военных». Только нужно узнать чуть побольше для правильного анализа информации. А поскольку человек может жить в каждом домике, заинтересованность в этом деле не покидала меня, а только все больше обосновывала свои позиции. Так и не поняв, что я от них хочу, строители хоть и несколько настороженно, но все же довольно быстро отвечали на мои вопросы. Коттеджи рассчитаны на 8 квартир. Каждая квартира состоит из 4 спальных и личных комнат, зала, кухни и 2 санузлов. В доме есть общая большая прихожая на первом этаже и небольшой общий зал на втором. В каждой квартире может жить как семья из 4 или 5 человек, так и отдельные люди. Военные же собираются селить по 4 курсанта или по 2 офицера в каждую квартиру. Нам сделан заказ на 30 домиков. При этом они назвали нам цифру предполагаемых жильцов. Коттеджей, по нашим подсчетам, заказано несколько больше. Похоже, жить будут здесь не только военные офицеры и курсанты. Однако это не наше дело, а дело военных. Правильно, не наше. Наше совершенно другое, подумал я и спросил. Спасибо. А еще один вопрос. «Будет ли возможность поставить еще пару-тройку домиков?» «Не знаю». И архитектор повернулся к Рену и дизайнеру. «Что скажете?» Общая площадь выделенного под застройку пространства увеличивалась на 1/3 от первоначального плана. Так что домов 11-12 мы можем спокойненько разместить без особых неудобств и уплотнения. «Значит...» «Место у нас есть. Осталось согласовать кое-что. Господа, у меня к вам предложение. За аренду уже выплачено военными и договор подписан. Нужная площадь под их заказ уже есть. Но есть и остаток в виде превышения участка, арендованного у владельца уровня. И о нем в договоре ничего не сказано. Но он ведь тоже наш». Ведь за него уже все выплачено. А значит, его можно использовать отдельным пунктом. Думаю, на постройку дополнительных коттеджей на данной площадке у владельца я смогу выбить разрешение. От дополнительной прибыли в виде ежемесячных выплат за установленные домики он, вероятно, не откажется. Ему ведь все равно, сколько тут будет их стоять, 30 или 40, верно?» Нерп с подозрением покивал головой. «Дизайнеру, по-моему, вообще было все фиолетово. Арен просто согласился с моими выводами, констатировав. Естественно. Тогда давайте сделаем так. Три дома вы мне должны по нашему контракту. Один принадлежит военным. Но 30 домов у них уже есть. И я думаю, что никто не будет против, если он уйдет ко мне. Ведь никому из нас не нужны, как я понимаю, скандалы, конфликты и последующий возврат как минимум 5 миллионов, полученных для финансирования строительства. Мы понимаем друг друга?» И я прямо посмотрел в глаза архитектору. Не знаю, что он там в них увидел, но его ответ меня порадовал. «Да». «Тогда дальше. Я нахожу клиентов еще на 5 домиков. Шестой вы опять ставите в качестве бонуса». «Но так нельзя», — возмутился Нерп. «Почему?» — пожал плечами я. «Оформляете все строительство одним заказом, и у вас в итоге 40 коттеджей, два из которых вы оформляете бонусом. И никто не придерется и никогда не догадается, что тут происходило на самом деле. На дополнительные 10 домиков контракт я вам раздобуду. Только учтите, оплата там будет только за 5. Да и вам дополнительная выгода и деньги. Все будет оформлено в том же соотношении, что и в договоре с военными. 1 000 000 за постройку каждого коттеджа и сумма, которую вы назвали за каждый из домиков. Итого вы дополнительно в плюсе на 5 000 000. При этом особых хлопот дополнительные работы вам не принесут, так как часть из них вы и так уже подрядились выполнить. Вроде все сходится. Или я где-то ошибся в расчетах?» Оба строителя задумались. Даже дизайнер перестал водить своим блуждающим взглядом из стороны в сторону и остановился на месте, прислушавшись к их переговорам. Через несколько минут Нерп сказал: «Мы согласны. Но за тобой договор на постройку еще 10 домов». «Естественно», — согласился я, а потом добавил: «Еще мне нужна модель коттеджа, чтобы я мог предъявить ее потенциальному заказчику». «Без проблем», — ответил Нерп и сказал Станису: «Скинь ему полную спецификацию и проектную модель домов». Мне на нейросеть прилетел презентационный ролик и более подробная спецификация на строящиеся дома. «Прекрасно. Пакет данных получил. Я все сделаю, так что рассчитывайте и на эти коттеджи». И, покрутив в голове все вопросы, которые хотел обсудить с этими людьми, закончил: «Тогда по жилому сектору у меня все. А по зоне отдыха более подробно поговорим после предоставления вами экономической модели, плана и сметы на строительство». «Хорошо, мы поняли тебя», — ответил мне Нерп и, немного подумав, добавил: «Почему-то я в тебе совершенно не сомневаюсь. Ты сделал практически невозможное. И поэтому я тебе благодарен. И поэтому хочу тебя предупредить. Во-первых, будь настороже и приглядывай за своей спиной. Ты перешел дорогу нашим конкурентам и вытянул нас из той ямы, куда они пытались нас спихнуть. Я, конечно, этого точно не знаю, но все может быть. И второе. Мне неизвестно, проявишь ли ты к этому интерес или нет, но предложи своему заказчику подумать о льготном договоре для своих служащих-арендаторов в зоне отдыха». Это было что-то новенькое, и поэтому меня заинтересовало. «За предупреждение спасибо. Буду внимателен. А вот по второму пункту можно поподробней?» — попросил разъяснение я. Нерп пожал плечами и пояснил: «Пусть договорится с владельцем будущей зоны отдыха о скидках для своих людей». Сначала я не очень понял, для чего это нужно. но потом улыбнулся, и до меня дошел весь его хитрый замысел. «Спасибо. Это уж точно постараюсь ему рассказать», — поблагодарил я. «И было за что. Ведь это типичная привязка. Зачем идти куда-то далеко, если здесь все такое же, если не лучше? Да еще и за меньшую цену», — подумал я о реалиях жизни и человеческой психологии. А потом улыбнулся. И уже привычной для меня за последние пару дней цепочкой образов и мыслей сплел новую структуру очередной своей идеи. Смотри-ка, еще один вариант обогащения нарисовался. Только его нужно немного обмозговать, прежде чем идти с ним к кому-либо. «Ну и мы вроде закончили», — ответил мне нерп. «И нам надо идти. Дела, дела. Надо все успеть сделать». Такие же ощущения последнее время были и у меня. Все успеть и все сделать. Цейтнот. Поэтому я прекрасно понимал нерпа. Однако говорить ему ничего не стал. Он уже не смотрел на меня, как на ушлого прощелыгу, а только как на такого же, как он, мелкого делягу, который крутится как может. Поэтому, не ощущая никакого дискомфорта и неприятия, я искренне протянул руку, чтобы попрощаться с ним. И они вполне спокойно и дружелюбно ответили на мой жест. Все, кроме Станиса. Тот только недоуменно посмотрел на нас. «Молодой еще, не знаком с традициями пограничья. Недавно тут», — почему-то оправдываясь, сказал Рен. Мне же это ничего не сказало, кроме того, что прощаться и здороваться, как у нас на земле, это какой-то странный обычай на пограничье, который знаком многим, но далеко не всем. И я только тут заметил их достаточно большое сходство. Первоначально меня сбил с толку нелепый вид дизайнера. Но теперь, зная, куда смотреть, я понял, что это, скорее всего, отец и сын. Но все подходит к концу, и эти переговоры нужно заканчивать. Поэтому сегодня пора с господами-строителями мило попрощаться и расстаться. А дальше уже приступать к решению других своих дел и проблем. Ну и я по делам. Приятного дня, господа. И, попрощавшись с ними, резко развернулся и поспешил к своему погрузчику. Было еще очень много того, что я не успел сделать и чем хотел бы заняться сегодня. Но планы имели очень странное свойство меняться. Благодаря всему этому у меня появилась новая задача. И, по крайней мере, для ее решения у меня родилась пара идей, где можно взять недостающие деньги для этого своего проекта. Вернее, даже их было три. Но точнее определиться я бы смог, только связавшись и поговорив с нужными мне людьми и прочими гуманоидами, с кем я уже успел познакомиться. Покинув теперь уже свой уровень и поздравив себя как минимум с уже завершенной прекрасной сделкой, дополнительными 340 000 в кармане и безумной для меня перспективой получить как минимум еще по 1,5 миллиона каждый месяц, начиная примерно через 3-4 недели за аренду жилья, выплачиваемую военными. Жаль только, что это меньшая часть суммы, которая в 2 миллиона кредитов будет полностью уходить на обслуживание уровня. Коттеджи, поддержание порядка и охраны, обслуживающий персонал и привлечение охранных дроидов станции и военных, выплаты различным инстанциям и прочее, чего я пока не знаю. Можно было бы, конечно, повысить стоимость аренды жилья, но это не мой вариант. Во-первых, жадность – это порок. Во-вторых, мне не очень хотелось портить отношения с вояками. Ведь сумма аренды за каждую квартиру была жестко оговорена в договоре. Связано это было с тем, что все строительство шло за счет самих военных, и их экономисты посчитали, что это более выгодный вариант контракта. С чем я полностью был согласен. По моим данным, аренда квартиры в таком коттедже в среднем обходилась минимум в 30 000 кредитов. И то, если жилой уровень располагался рядом с техническими или даже на них. Я как раз и жил в таком. Или был очень удален от центра станции, как мы сейчас. Максимальные цены не знали границ. К примеру, я нашел объявление, где просто за аренду квартиры в не очень благоустроенном коттедже на самой границе жилого сектора, но находящемся на 5-м жилом уровне от центральной горизонтали станции, запросили 200 тысяч кредитов. И что странное, люди этим предложением постоянно интересовались. И цена не то что на покупку, но и на аренду постепенно росли, в зависимости от того уровня, где находилась недвижимость. Первые 5 уровней – это самые богатые люди и прочие представители разумных на станции. Посольства, представительства торговых и военно-промышленных корпораций и компаний, а также высшее руководство станции и ближайших колоний. Как я понял, многие успешные и богатые колонизаторы предпочитают жить в комфортабельных условиях станции, а управлять своим хозяйством уже отсюда. Это касалось всех. Станция была местом культурно-торговым и промышленным центром, и поэтому сюда тянулись со всех подконтрольных уголков пространства. Жили здесь по принципу «любой каприз за ваши деньги». Было абсолютно все, от торговых павильонов и бутиков, каких-то непонятных университетов, до высокотехнологичных медицинских и лечебных заведений. Оказывается, богатеи тоже болеют. Были там свои доки, где швартовались в основном прогулочные яхты и небольшие личные кораблики. Очень большим спросом пользовались услуги телохранителей или девушек и мальчиков по вызову. И чаще всего эти услуги предоставляли одни и те же конторы. Особенно меня удивили какие-то люди с 4 руками. В объявлении они значились как креаты, которых рекомендовали как лучших телохранителей и наемных убийц, и гарантировали пожизненную верность и преданность. Стоимость покупки услуг одного такого воина была баснословной, и варьировалась она от 8 до 70 миллионов кредитов. Такой телохранитель сразу подписывал свой контракт на всю оставшуюся жизнь. Выплаченные деньги частью уходили в агентство и большей частью доставались работнику, при этом в договоре указывался тот необходимый минимум, которые должны были ему обеспечивать все будущее время. Отдельным пунктом стоял параграф смерти работодателя. Если его хозяин погибал раньше, или, что интересно, умирал по естественным причинам, например, от старости, то воин уходил вслед за ним. «Реальные самураи», — подумал я, читая объявление. «Только какие-то более жесткие у них обычаи». Кстати, среди них были и девушки, и вполне симпатичные, если не считать того, что они напоминали многорукую Шиву. Уже собираясь закрыть объявление, мне на глаза попалась странная приписка. «Уцененное предложение». Ничего не поняв и подумав, что это может быть объявление о продаже какого-нибудь бывшего в употреблении или вышедшего из строя оборудования и оружия, я открыл его просто из любопытства и увидел очередное объявление о найме телохранителя, но не слишком обычное. Вернее, оно было совершенно отличным по своей сути. Начиналось оно так. Телохранитель не прошел аттестацию. Звание «Падаван». На этом месте я выпал в осадок. Я попал в «Звездные войны». И тут есть еще и «Джедай?» Немного поудивлявшись странному совпадению названий, но потом вспомнив про рукопожатие эльфов и троллей, решил, что и сюда могли приложить свои шаловливые ручки мои веселые земляки, а потому продолжал читать сноску в объявлении дальше. Его учитель погиб при исполнении своего долга, и Падаван остался без наставника. По законам этой расы его может обучать только один креат. Не завершив обучение, Креат не может получить сертификат «телохранитель» и пройти аттестацию по этой специализации. В связи с этим это не профессионал. У него нет сертификата. Это место было выделено большими буквами. Ну а дальше уже шли стандартные характеристики, как и для любого телохранителя выше в списке. Кандидат. Энака Скай. Пол женский. Так это еще и девушка. В объявлении, как для всех прочих, не было никакой ее фотографии. А по имени было непонятно. Природные, физико-интеллектуальные и ментальные параметры, без учета установленных имплантов и нейросети. Физика – 22. Психическое состояние – 25. Интеллект – 141. Память – 88. Ментоактивность – D3. Врожденная способность – ментозащита. Умная по сравнению с моими 32. Заставила меня улыбнуться осознанная цифра ее интеллектуального индекса. Установленные биоимплантанты и нейросеть. Нейросеть. Тело-хран. 10 МК. Пакет-имплантант. Телохранитель-универсал. Интеллект плюс 30%. Память плюс 20%. Реакция плюс 70%. Сила плюс 35%, выносливость плюс 40%. Базы знаний. Базовый пакет «Телохранитель». 5-й уровень. Углубленные пакеты «Телохранитель-спец». 5-й уровень «Телохранитель-универсал». 5-й уровень «Киллер». 4-й уровень «Антикиллер». 4-й уровень «Хакер». 4-й уровень. И что меня поразило больше всего – боевая медицина, 5-й уровень. Прочитав весь этот список, я удивился, почему никто не хочет пригласить такого хорошего специалиста к себе на работу, пусть даже у него нет какого-то там сертификата. Цена его контракта была всего 800 тысяч, и это было смешно даже по сравнению самым дешевым договором в 8 миллионов у другого кандидата. И при этом Энака даже по установленной нейросети и списку изученных пакетов превосходила большую половину из выставленных для найма на доске кандидатов. «Ничего не понимаю», — думал я, «ведь она на голову выше половины из них. Неужели такое значение имеет некий сертификат?» Посмотрев информацию в сети, понял. Имеет. И огромное. Без получения сертификатов определенного уровня автоматически отрезался нужный уровень допуска к большинству видов техники оборудования. Мало было подойти по интеллектуальному индексу или по уровню подготовки. Необходимо было получить еще и сертификат, подтверждающий твое право на управление той или иной техникой и оборудованием, или на выполнение тех или иных действий и функций. Каждый гражданин Содружества ежедневно с момента установки нейросети получал огромное количество подтверждений в виде сертификатов на выполнение того или иного рода действий, накапливая свою личную базу. Часто для этого хватало простого протокола выполнения определенного рода операций, которые засчитывались как аттестационные. По сути, это и был тот подтвержденный багаж знаний и, если хотите, опыт, которым сознательно мог похвастаться каждый. Некий набор виртуальных меток, сохраненных в нейросети, говорящий любому подключенному к тебе устройству твою сертифицированную степень доступа к нему. И как это могло сказаться на телохранителе, я, если честно, понять не мог. Однако на заметку взял, что сертификат необходим. И только об этом подумав, до меня дошло, что вообще-то даже на управление погрузчиком необходимо было получить сертификацию 1-го уровня для инженера по утилизации. Но у меня его не было. а без него управлять погрузчиком, как я теперь понимаю, у меня бы получилось только в ручном режиме. Но я-то им управляю через нейросеть. И Искином, кстати, тоже. Удивленно пробормотал я и задумался. Этот ребус требовал своего решения. И побыстрее. Нужно понять, на что я способен без дополнительных девайсов. Или мне не нужны сертификаты, и я обхожу это ограничение, так же, как и минимальный порог на интеллектуальный индекс. Или я чего-то очень сильно не понимаю. Вот такой вот странный вывод получился у меня во время моего анализа жизни на центральных уровнях и некоторых услугах, предоставляемых там. Вспомнив, с чего все начиналось, я вернулся к воспоминаниям о расположении жилых модулей, которые почерпнул из сети. За первыми 5 уровнями для VIP-персон и управленцев рангом повыше располагались 5 уровней специалистов, востребованные и высококвалифицированные военные, врачи, инженеры, торговцы, менеджеры и прочие селились тут. Условия в этих секторах станции поддерживались очень неплохие. Особенно это касалось медицинских услуг и сферы обучения и подготовки специалистов. Они ничем не уступали по качеству виповским, а чаще даже превосходили их, так как здесь больше обращали внимание не на бренд, а именно на качество. Имя, конечно, что-то значило везде, но тут им невозможно было прикрыть свои недостатки, как часто делали в более дорогих клиниках. Поэтому все обычные люди стремились именно сюда, понимая, что пробиться выше достаточно проблематично, и не факт, что получится лучше. А на этот горизонт вполне реально. Исследовательский департамент как раз и располагался на 10 уровне. На этом и была основана одна из идей, которую хорошо бы предложить моему руководству и убедить их в ее целесообразности. Ну а дальше располагались 2 мекки торгового люда. Отдельными уровнями, вне градаций и правил, шли обе торговые площади, верхняя и нижняя, которые занимали целых 2 сектора станции сразу, за 10 верхними и нижними уровнями. Торговые уровни являлись некими государствами сами в себе, где градация и цены были очень различны и не всегда определимы с первого, а порой и со второго или третьего взгляда. Так какой-то мелкий склад тут мог стоить дороже огромного коттеджа в самом центре первого или второго VIP-уровней. Все зависело от его расположения в секторе, предназначения, условий аренды, внутреннего пространственного объема, наличия космических доков или погрузочных площадок поблизости, больших торговых центров и многого другого. Лично мне с приобретением того, пусть даже небольшого торгового павильончика, я считаю, очень повезло. Правда, я еще не успел осмотреть его, но место его расположения очень удобное, на пересечении практически всех основных магистралей в той части сектора. Кстати, и мой док находится относительно недалеко от него. Всего на 2 уровня ниже, и там, по-моему, есть прямой подъемник. Но его работоспособность еще нужно проверить. На карте он обозначен как неработающий. Однако, как я заметил, тут многое, оказывается, выглядит совсем не так, как на самом деле. Да и с размерами павильона не все понятно. И из-за этого его тоже необходимо осмотреть на месте. Ведь у Тмора он внешне небольшой. А на самом деле внешность там уж очень обманчива. Да и расположено купленное мною помещение недалеко от его магазина. Буквально через ряд. Я специально проверял это по карте. Так вот, торговые площадки, верхняя и нижняя, были очень неоднозначны. Исторически так сложилось, что нижний уровень больше тяготел к технике, биотехнологиям и промышленности, а верхний к предметам роскоши, культуры или антиквариата и ширпотреба. Я выяснил, что найденные в секторе артефакты древних распространялись именно с верхней площадки, через очень дорогие сети магазинов артефакторики. А все, что можно было найти тут, внизу, или контрафактный товар, или подделки. Но эта тема пока не входила в сферу моих интересов. Но тут главным было слово «пока». Я уже понял, что тот куб, который, вероятно, меня сюда и закинул, являлся каким-то осколком цивилизации древних. По возрасту, по крайней мере, скафандр, найденный там, подходил под эту версию идеально. А если вернуться к нашим текущим реалиям, то мне очень повезло, что павильончик мне достался на нижнем уровне, так как я рассчитывал в будущем через него организовать площадку для сбыта модулей, раздобытых на свалке и складах утильсырья. Но на этом станция не заканчивалась. Дальше уже шли все остальные промышленные, жилые и складские уровни. Располагались они вперемешку. И цены здесь падали в зависимости от их удаленности от центрального горизонта станции. Два последних уровня, вернее, они были первый и второй, а также последний и предпоследний являлись чисто техническими помещениями. И доступ туда был ограничен еще почище, чем в центр управления станцией. Кстати, что смешно, я, как и любая уборщица у нас на Земле, был вхож практически везде. И даже туда. Моя нынешняя квартира располагалась на 13-м нижнем уровне и относилась к обычному, не слишком шикарному жилью. И обходилась, как я узнал из ценников и записей станции моему руководству, в 16 тысяч кредитов в месяц. Вполне приличные деньги. На тот оклад, что полагался мне за работу обычным мусорщиком, я не смог бы рассчитывать ни на что подобное и не смог бы снимать ее самостоятельно. Пришлось бы искать как минимум соседа, что, кстати, практиковалось. И здесь не было ничего удивительного или предосудительного. Однако руководство департамента по исследованиям не стало жмотиться и определило меня хоть и в недорогой, но вполне приличный район. А главное, все расходы по оплате жилья взяло на себя. И не думаю, что оно как-то иначе поступало с другими своими служащими. На этом я и хотел сыграть в нашем будущем разговоре. А вообще, все жилье, вернее, отдельные квартиры по площади, аналогичные тем, что запланированы для строительства коттеджей, которые располагались на всех уровнях, что уходили дальше вниз или вверх от торговых площадок и простирались до крайних технических секторов, включая и тот уровень, что приобрел я, находилось практически в одном ценовом диапазоне. Он варьировался в пределах 30-40 тысяч кредитов. И тут уж все зависело от удобств, которые могли быть предложены для проживания в выбранных квартирах и в том секторе, где располагался жилой район. Ну и кроме отдельных квартир, было что-то вроде совершенно бюджетных ночлежек. По-другому их не назовешь. Маленькие комнатки в большом общежитии. Там жили совсем низкооплачиваемые служащие и работники. В принципе, среди них мог оказаться и я, но, как говорится, повезло. Мой третий уровень располагался очень далеко от центра станции, где в основном и строилось элитное жилье. За проживание здесь и аренду квартир в наших домиках можно было запросить не больше 30, возможно, 35 тысяч. Я уже успел просмотреть спецификацию и презентацию, переданные мне строителями, и сделал определенные выводы. Все-таки, хоть мой уровень и был самый низовой из возможных для проживания, но здесь планировалось все благоустроить по первому разряду, обеспечить вполне приличное и комфортное жилье, а также организовать безопасный и спокойный район. Это тоже оговаривалось условиями контракта. Так что люди, которые не могут себе позволить проживание в роскошных коттеджах VIP-уровней или домиках высокого и среднего звена станции, были нашими клиентами. Мы собирались построить жилье, которое бы не уступало 7-му или 8-му уровню, но расположить его в менее дорогом секторе станции. Зато такое расположение давало возможность обеспечить практически полное перекрытие уровня, чего нельзя было бы добиться для более высоко расположенных секторов станции. Здесь гарантированно можно было обеспечить прекрасные условия проживания, автономность и безопасность, а также достаточно жесткий пропускной контроль, который бы выделил живущих здесь людей в отдельную касту, немного польстив их личному тщеславию. Доступным для всех, если получится с реализацией моего второго плана по построению зоны отдыха, останется только вход именно в нее. Ведь я хочу, чтобы этот уровень приносил максимальный доход. И значительная часть площадей этого сектора простаивала без дела. А значит, придется постараться. Из тех денег, что уже точно должны были достаточно скоро поступить ко мне на счет стабильными ежемесячными финансовыми потоками, являлась аренда коттеджей. Пока, правда, только военными. При этом мне придется следить за обслуживанием и поддержанием стабильного и при этом хорошего уровня жизни в этом секторе. А это, как оказалось, обходится в кругленькую сумму полновесных кредитов. Где-то ежемесячно на это будет уходить порядка 56% всего дохода. А по текущим прикидкам это 2 миллиона кредитов. Правда, и мне на хлебушек с икрой останется достаточно. Примерно 1 миллион 600 тысяч кредитов. Так что я не в обиде. Примерно поэтому, я думаю, тут и появилось несколько лишних домов от вооруженных сил станции. За аренду каждого мне будет уходить примерно по 120 тысяч ежемесячно. Но все, что останется сверх прибыли, сможет забрать себе какой-то ушлый вояка. И это будет сразу же чистый доход. Похоже, кто-то из командования и сделал заказ для этих целей на 3 лишних домика за счет государства. Даже если он запросит тысяч по 25, желающие найдутся. А уж за меньшие деньги, тем более. Но если брать это за средний уровень аренды от этой небольшой аферы, то их доход в среднем может достигать 240 тысяч в месяц. Неплохо так, провернул кто-то дельца. Решил подкопить деньжат на безбедную старость и сдать это жилье кому-то из своих, понял я. Почему свои? А чужие бы в коттеджах вояк сразу примелькались, и это породило бы ненужные вопросы. А вот военные не должны вызывать никаких подозрений. Получалось, что в итоге всей этой многоходовой операции по строительству и аренде военные экономили как минимум 700 миллионов кредитов, что, на мой взгляд, являлось вполне приличной суммой. Умный человек, видимо, придумал эту комбинацию – аренды и строительства. Оценил я неплохой замысел, в реализации которого участвую. Сумма прихода и затрат вырисовывалась достаточно точно, так как в сети я нашел практически один в один описывающий наше положение бизнес-план кого-то из юных гениев, который предлагал свои услуги по оптимизации и минимизации расходов на обслуживание жилых комплексов. Парень еще заинтересовал и тем, что вполне вменяемо растолковал основы экономики и то, почему для многих невыгодно или затратно держать такие вот жилые комплексы и объекты. Кстати, на текущий момент этот Крафсиар работал в экономическом отделе департамента по финансам флота станции. И что-то больно схожие черты были у реализованного плана и выложенного в сеть пару лет назад дипломного проекта. Себе на память я сделал зарубочку, что неплохо бы его привлечь к работе у нас. Это ведь вполне готовый специалист на должность управляющего. «Нужно будет навести о нем справки», — решил я и дал это задание Кире, пометив как задание первого приоритета. Его услуги могли понадобиться уже на этапе строительства жилого комплекса и зоны отдыха. Было бы на кого переложить функцию контроля и присмотра за уровнем, а также работами, проходящими на нем. Сам я точно не потяну по знаниям это занятие. Но главное, мне нравилось придумывать и делать. А вот смотреть, как это потом будет работать, мне было не очень интересно. Рутина не привлекала меня. Поняв это и создав еще несколько дополнительных пунктов в своем плане, я направился дальше. Мой путь сейчас лежал к Круфу. Только сначала необходимо было дозвониться до него и договориться о встрече. И поэтому я связался с ним через нейросеть. «Да, привет. Есть какие-то вопросы?» «Я сейчас занят», — сразу сказал он, как только между нами установился канал связи. Не став разводить политессы и напускать лишнего тумана, я ответил. «Есть очень серьезный разговор. Может принести неплохую выгоду всему департаменту по исследованиям. Необходимо присутствие профессора Араша и доктора Грегора. Это срочно. Информация горящая, и можем просто не успеть ею воспользоваться». «Хорошо, я созову их, но смотри, не подведи меня», — предупредил Круф. «Постараюсь. Когда будешь у нас? Я смотрю, ты где-то далеко». Проверив маршрут по карте и найдя оптимальный, я даже удивился. Он рисовал всего несколько минут. Ничего не поняв, перепроверил еще раз. И оказалось, что тут неподалеку есть лифт, который ведет прямо на торговый уровень и которым, судя по всему, вообще никто не пользуется. Но коды доступа на него в сети были. На всякий случай я скинул их к себе, а из общего доступа удалил. Получилось это у меня без особых проблем. Действовал как при работе компьютером. И все сработало. «Буду у вас через 20-30 минут», — с небольшим запасом назвал я время встречи. Не знаю, удивили мои слова куратора или нет, но он просто ответил. «Мы будем готовы. Иди сразу в кабинет директора департамента. Мы подождем тебя там». Видимо, уже связавшись с нужными людьми, передал мне Круф. Отключившись, на этот раз раньше него, я направился к месту рандеву. В кабинете у Грегора собрались три человека. Два из них уже на протяжении 25 лет держали в своих руках судьбу департамента по исследованиям, а также многих других зависимых от них управлений и отделов. Теперь к ним присоединился их новый протеже. Араш сразу заметил в этом человеке необходимый им потенциал, и поэтому уже с первого дня работы у них стал привлекать его к решению многих вопросов. Вот и сейчас получилось так, что новый человек в этом небольшом совете собрал экстренное совещание. И причиной этого был один необычный подопечный их младшего соратника. Но пока его не было, они обсуждали свои вопросы. Благо, у них всегда было, что рассказать друг другу. И всегда были те вопросы, которые требовали их решения или внимания. Как раз в момент поднятия одной из таких тем их молодой помощник замер на месте, а потом возмущенно фыркнул. «Что случилось?» — спросил у него профессор Араш, хотя Круф не мог заставить себя назвать так этого человека. Он хорошо помнил те времена, когда ему подчинялись тысячи кораблей, и от него зависела судьба всего этого сектора Содружества. Поэтому именно в знак уважения он всегда обращался и будет обращаться к нему адмирал. «Ну, нет, вы представляете, этот молокосос только что связался со мной и попросил подождать его еще минут 10-15. Видите ли, у него какие-то объективные причины для этого», — с возмущением произнес он. «Да ладно, «Всяко случается», — усмехнулся Грегор, видимо, вспомнив какой-то забавный случай. «Нет, ну всего 2 дня на станции, а уже покоя никому не дает. Ради него людей отдел пришлось отвлечь, а он где-то задерживается. Причины у него объективные, но я ему покажу. Возьмусь за его воспитание. Он у меня поймет, что такое дисциплина, обещание и пунктуальность», — все еще возмущался Круф. Хотя было видно, что ему обидно именно не за то, что Дим опаздывал, а за то, что Круф поручился за этого странного паренька, а тот его подвел. «Бывает», — успокоил его профессор и сразу спросил, видимо, пытаясь отвлечь или перевести разговор в другое русло. «Как ты думаешь, что у нашего малыша?» — сказал он это, обращаясь к непосредственному куратору группы Дима. Хотя парень и находился в его подчинении лишь формально. Круф еще немного поворчал что-то себе под нос. Были слышны высказывания, явно направленные в сторону парня. «Прибью тупого идиота!» «Не ошиблись, мозгоправы! Аппаратура не врет!» И еще несколько подобных эпитетов. Но затем он успокоился и взял себя в руки. Немного постоял, молча собираясь с мыслями, и только после этого стал обстоятельно и уверенно отвечать на заданный вопрос. «Если честно, даже не догадываюсь. Я провел какое смог расследование за те несколько минут, что у нас были до встречи. Однако ничего интересного по данному поводу не нашел. Даже никаких зацепок. Он мусорщик. Какие у него могут быть сведения или важная информация? Однако он был настроен серьезно, и поэтому я поверил ему и попросил вас о встрече». На этом месте Круф опять запнулся. «Ты все правильно сделал», — успокоил его профессор. «Никогда не знаешь, что и где может выстрелить. Так что необходимо отрабатывать все возможные версии». Круф немного помолчал, видимо, обдумывая только что услышанные слова, а затем продолжил. «Если же говорить о необычном, то я нашел 2 нетипичных и интересных объявления в сети, продублированные практически на все доски, кроме торговой биржи. Первое – о предоставлении несколько странной услуги. А второе – это реклама занятного программного модуля – для работы с досками объявлений. Кстати, рекомендовал бы и вам обратить на него внимание. Себе я уже экземпляр установил». И Круф скинул ссылку на адрес объявления обоим присутствующим, где можно было приобрести это программное объявление. «И что привлекло в них твое внимание?» – заинтересовался Арыш. «Вы же, скорее всего, знаете, что мне установлена нейросеть аналитика тактического отдела «Тактик-5МК» пятого поколения и имплантант-вычислитель «Мозг-3» третьего поколения. Они достались мне еще на службе, и мне удалось их оставить у себя. Я надеялся получить должность начальника одного охранного агентства тут, на станции. Но не сложилось. Обскакал меня один из молодых до ранних. Правда, и агентство, насколько я знаю, просуществовало всего 2 месяца. Но не в этом суть». Предысторию профессор выслушал молча и ободряюще улыбнулся своему протеже. «Так вот, на первое объявление я наткнулся совершенно случайно. Просто просматривая все подряд и пытаясь обнаружить что-то нетипичное для сложившейся ситуации на нашей станции. Но ничего интересного не было. Выпало лишь это, первое объявление об оказании посреднических услуг. Но что меня смутило? Не было указано, по какому профилю специализируется фирма. Ведь направлений множество, нельзя успеть и уследить за всем. Я решил разобраться, что к чему, но не выяснил о фирме-посреднике ничего, кроме номера счета и контракта, который был указан в объявлении. Они позаботились и проплатили шифровку данных. Мне стало интересно, может, текст в объявлении был неполным, Или в сети представлены еще какие-то похожие объявления. Но никаких совпадений по данному запросу выявить не получилось. Тогда я решил посмотреть, были ли в это же время размещены еще какие-то объявления, рекламные буклеты или заявки. И буквально через несколько секунд было выдано их 5 штук. 4 оказались стандартные и не вызвали у меня особого интереса. А вот последним был рекламный буклет того самого программного продукта, о котором я вам говорил ранее. И? С этого места к разговору проявил интерес и директор департамента по исследованиям. Грегор, который был большим любителем разных маленьких программных усовершенствований, слушал и параллельно принялся рассматривать объявления и читать условия приобретения программы. Это оказалась программа, которая позволяет отслеживать любые объявления, появляющиеся на досках. Вы заметили? Опять отсутствует привязка к какому-то определенному профилю работ. Проверив рекламу, я решил потратиться и приобрести этот программный модуль. И, как оказалось, номер счета совпадает с номером из первого объявления. После этого с вероятностью до 80% вычислитель спрогнозировал, что данный модуль является упрощенной версией программного обеспечения, используемого при подборе и оказании услуг из объявления. Я хотел посмотреть код программного пакета, используемого в модуле, но листинг продукта был закодирован сложным, многовариантным алгоритмом. Кстати, как и данные о фирме-поставщике. У меня нет специализации по взлому программного обеспечения. Поэтому я оставил этот вопрос открытым, поставив себе лишь заметку на память. И когда вы заговорили о необычном, я лишь вернулся к этому. Пока профессор обдумывал услышанное и что-то просчитывал у себя в голове, доктор Грегор ознакомился с небольшой инструкцией, просмотрел маленькую презентацию, демонстрирующую работу модуля, и, наконец, дошел до конца списка, увидев цену модуля. 3000? — возмутился Грегор. «За что? Наши умельцы сделают в несколько раз лучше и дешевле». Но гонор начальника не смутил бывалого разведчика. И он вполне объективно смотрел на вещи. «Не уверен. Если бы могли, уже давно бы что-то подобное сварганили. А так, эта вещица совершенно новая. Объявление выставлено сегодня до обеда». И уже от себя добавил. «Поверьте, оно того стоит. Вероятно, очень скоро из-за спроса на этот модуль задерут цену или выкупят всю технологию у владельца. Правда, я бы как минимум годик эту программу попридержал у себя», — расхваливал купленную игрушку Крув, как-то позабыв причину их появления здесь. Примерно то же произошло и с остальными. Специфика работы, понимаете ли. Любопытство – их основной инструмент. Даже профессор заинтересовался новой игрушкой, читая вслух. «Если вам интересна деловая жизнь станции, если вы всегда хотите быть в курсе того, что, где и когда – и почем? Если вы всегда хотите вовремя реагировать на любые новые задания и заявки, то тогда этот модуль для вас». Закончив, он, комментируя прочитанное объявление, сказал: «Обычный маркетинг, ничего интересного. Хотя и составлено очень грамотно и интересно. Так и хочется понять, что же обещается под этим, что, где и почем. Составлял явно неплохой торговец или дипломат. На станции первых много, да и вторых можно, если нужно, найти». Крув согласно покивал ему в ответ и продолжил рассказывать о найденном модуле. «Самое главное, что то, что обещано, все полностью и работает», — сказал Крув. «Я пока шел к вам, уже нашел несколько интересных заказов для одного моего приятеля-транспортника. Он тут на буксире по системе мается. Так он мне все время о нехватке заказов говорит. А тут вот они, на поверхности лежат, и сами к тебе приходят. «Ну, а нам-то чем эта программа поможет?» – удивился Грегор. «А тем, – пояснил Круф, – что я теперь всегда и везде, где есть в наличии сеть, знаю, кому и что нужно в данный момент времени, не отвлекаясь особо на отдельный поиск и сбор нужной информации. Оповещения о новых объявлениях приходят автоматически. Это тоже нет нужды контролировать. И самое главное, у этого модуля нет какой-то особой привязки к какому-то отдельному направлению деятельности. Я контролирую весь процесс в целом. Нужно одно. Настроил свои собственные фильтры. Так, нужно другое. Получай другие сообщения. Только не забывай фильтр править. Это очень удобно. По крайней мере для меня». «Все, мы поняли. Модуль пришелся тебе по душе», – подшутил над Круфом Грегор. А потом уже более серьезно спросил. «И что, нет никаких недостатков?» «Есть один. Он, похоже, работает с задержкой примерно в 1 час. У меня он сработал сейчас, а объявление было размещено примерно 1 час назад», – ответил бывший диверсант. «Ничего удивительного. Обработать такой массив информации – это же надо успеть», – сказал ему глава департамента. А потом, немного подумав, добавил. «Это же мы сможем достаточно быстро искать заказы для своих сотрудников на стороне, если они того захотят. Не все же у нас постоянно в поиске. Прикуплю-ка я и себе 1 экземпляр. А ты как, Арыш?» И посмотрел на профессора. Тот пожал плечами и ответил. «Уже поставил. Сейчас пытаюсь что-то найти о его производителе. Надо бы привлечь их для разных подрядных работ в наш департамент», — предложил Арыш. «Хорошая идея», — согласился с ним руководитель их управления. С минуты на минуту должен был подойти подшефный Круфа, когда доктор удовлетворенно крякнул. «Что у тебя?» — повернулся к нему профессор. «Да я тут первый уровень защиты снял и нашел копирайт производителя», — радостно проговорил Грегор, видимо, разглядывая что-то интересное. «Давай, не томи, рассказывай, а лучше скинь его нам». Через мгновение все могли полюбоваться странной небольшой картинкой какого-то варвара в набедренной повязке, стоящего на куче белых камней и с занесенной дубиной над оскалившим пасть хищником. «А мне так больше похоже на предупреждение «дальше не лезть», – прокомментировал увиденное профессор. И потом добавил. «Там по периметру какая-то надпись идет, но на копии ее не разобрать. Прочти, пожалуйста, Грек». Тот чертыхнулся. Не любил, когда его называли сокращенным детским именем. Но адмирал часто так делал, и приходилось терпеть. Тот максимально увеличил изображение и только после этого смог заметить надпись, о которой говорил профессор. «И как-то он ее увидел-то», — подумал бывший капитан. «Тупой дикарь», — прочитал он вслух. «Что?» — удивленно произнес Круф. «Тупой дикарь», — повторил капитан, только было непонятно, хочет ли он подшутить над своим собеседником или просто выполняет его просьбу. И уже гораздо серьезнее добавил. «Никакой информации о фирме в сети нет. Странно. Обычно все стараются выставить рекламу о себе. А эти молчат». Круф же задумчиво посмотрел на дверь, из-за которой должен был в скором времени появиться тупой дикарь. «Что-то не так?» — уточнил у диверсанта Арыш, обратив внимание на странное поведение своего подчиненного. «Ты что-то знаешь об этой фирме?» «Немного», и, помолчав, добавил. «Только имя ее хозяина». «И кто это?» – заинтересованно спросил Грегор. А вот по глазам профессора стало понятно, что он догадался, о ком пойдет речь, сопоставив некоторые выплывшие факты. Например, название фирмы. «Дим», — уверенно ответил он на вопрос капитана вместо Круфа. В этот момент раздался стук в дверь. Собираясь воспользоваться лифтом, я направился к своему погрузчику. Но странное ощущение неясной опасности, нахлынувшей откуда-то спереди и слева, заставило меня остановиться и замереть. Прислушавшись и не услышав ничего необычного или странного, я скользнул к стене ближайшего склада. Сделав вдоль нее несколько шагов, обнаружил небольшую дыру у пола, в которую и решил пролезть, предварительно оглядев помещение склада. Он был пуст и зиял множеством дыр и парой сохранивших свой вид и статус выходов. Отступать, если что, в случае беды, было куда. Воображение нарисовало как минимум 10 различных путей отхода из практически любой точки склада. Я даже удивился своей такой сообразительности. Хотя уже мог бы и привыкнуть. Мне помогали 3 таких умных девайса. Нейросеть, вернее даже 3 штуки. Интегратор и Искин. Прежде чем лезть вперед, я по карте сориентировался и определился с тем, что находится в том месте, откуда шло четкое ощущение угрозы и опасности. Оказалось, что если идти тем же путем, что я двигался раньше, то оказался бы на открытой площадке, подпертой с боков высокими стенами складов. Место было выбрано, видимо, не случайно, так как склады со стороны этого открытого пространства сохранили свою целостность. Определившись с тем, что и где для меня представляет угрозу, я хотел уже обойти опасный участок стороной, как услышал какой-то шорох со стороны начала переулка. В него еще никто не вошел, но уже приближался к нему. Поэтому я, не раздумывая, чтобы не быть замеченным, проскользнул в дыру, все еще находящуюся передо мной. Как только я оказался там и прижался к внутренней стене склада, в переулке стали слышны тихие шаги, а потом и негромкий разговор. Я на всякий случай проверил, что протоколирование всех моих действий включено. «Ждем тут. Отсюда хорошо виден погрузчик», — распорядился первый властный голос. «Босс, ты уверен, что это наш мусорщик? И он все еще здесь?» — раздался какой-то даже заискивающий второй голос. «Конечно, болван. Погрузчик-то его здесь стоит. Куда он без него денется?» Первый голос ответил второму достаточно напряженно. Видимо, второй уже достал его своими вопросами. Но потом добавил уже более спокойно. «Похоже, нас что-то выдало. И он сбежал или спрятался где-то тут. Надо бы его поискать». И уже громче добавил. «Зови ребят. По этому маршруту он не пошел. Будем ждать тут. К погрузчику теперь незаметно не подойти. Разве что по потолку». «Ищут явно меня. Но кто это такие? Неужели те наемники смогли меня как-то вычислить?» Стал перебирать я своих возможных врагов. «По идее, не должны были». Немного посидев, не шевелясь и стараясь не подавать признаков жизни, я услышал, что к боссу присоединилось еще как минимум 3. Получается, всего их 4. Решив не связываться с этими непонятными личностями и не лезть на рожон, я собрался воспользоваться одним из подготовленных путей, когда за стеной начался заинтересовавший меня разговор. «Любопытство сгубило кошку», — подумал я, но никуда не стал уходить, хоть и нужно было поспешить. Однако что-то подсказывало мне задержаться тут еще на 2-3 минут. «Босс, а зачем он нам вообще нужен, мусорщик-то? С него и взять-то, скорее всего, нечего. Только в этот набор на станции-то и появился. Вроде из диких. Кажется, зовут Дим». «Точно, ищут меня. Но я, в общем-то, и не сомневался». «А то», — сказал главный в этой компании, «попросили его примерно наказать, чтобы в следующий раз знал, с кем разговаривает. Этот жирный бурдюк Сталос так брызгал слюной, когда жаловался шефу, что уделал всю стену напротив. Видите ли, какой-то дикарь с планеты унизил его крошку. Эту стерву Касру. Обидел и оскорбил ее в лучших чувствах. Но это так, только предпосылки. А повод есть вроде как официальный. Его зарегистрировали на крышуемой нашим профсоюзом доске наемников. А вступительный взнос в общак он не сделал, как и все остальные наши добровольцы. В профсоюз не вступил, членские взносы платить не собирается. А если другие узнают, что кто-то просто так работает с чем-то, находящимся в зоне наших интересов, не платит, и ему за это ничего нет, то и сами захотят того же. И тогда мы все пойдем лесом и никак не удержим у нас в профсоюзе. Свалят все к этому зеленому уроду, Тро. О, а это, видимо, про тролля. Почему это интересно? К нему все должны свалить, задумался я. А босс между тем излагал свои мысли дальше. Так-то уж многие давно готовы свалить от нас. Только наказание боятся. А если все-таки это произойдет, тогда все. Плакали наши ежемесячные взносы и хорошие легкие деньги. Ведь это он вкалывает на своем погрузчике. А мы будем его стричь каждый месяц, минимум на штуку кредитов. И это надо ему ясно и доходчиво объяснить, что мы добрые и пушистые. И это он виноват, что не сделал этого вовремя. А сейчас шансы решить мягким путем исчерпаны. Что он наказан и в наказании должен выплатить штраф, набежавший за неделю. Правда, иначе он все равно его выплатит, но частями, своими частями. А сделать это нужно так, чтобы он раз и навсегда понял и запомнил. Правда, нам заплатили и за то, чтобы он не смог дотянуть до лазарета, но и остальным нашими действиями будет дан превентивный урок. «Какой урок?» — спросил кто-то из оставшейся тройки. «Наглядный. Для всех», — жестко сказал босс этого стада из какого-то профсоюза, который, как оказалось, по всей видимости, пасет и крышует доску наемников. Вот почему там так много невостребованных заказов. Люди просто боятся туда лезть и за что-то браться. Обычный рэкет под эгидой профсоюзной организации. И как интересно быть. Додумать мне не дали. За стеной разговор и не хотел завершаться, а перешел к более актуальной для меня теме. «Так он же ничего не знает», — сказал, как мне показалось, женский голос. «По делу бы наехать на него, да объяснить все как следует. А так и мы без прибыли, и он попал. Кому этот дикарь мертвым нужен?» Я так и прочувствовал, что человек, называемый боссом, криво ухмыльнулся. «Кому-то да нужен, не переживай. Уж мы-то без прибыли не останемся. Во-первых, сказали покалечить его так, чтобы никто не догадался о том, что нападение заказное, и чтобы он не дожил до вызванной медпомощи. Деньги за это дело уже у меня. Вот чип». Видимо, он показал его своим подельникам. «Каждый получит по двадцатке». «Не так и плохо за такую мелочь». Послышался одобрительный гул. «Мелочь? Как же? Лично я считаю себя очень большим и важным. Они надеются, что я соберусь и сам приду к вам под нож лечь». Дальнейшие слова мне понравились еще меньше. «Ну и во-вторых, а кто сказал, что мы не сможем его еще и выпотрошить? Все равно он не жилец, и деньги ему уже не нужны. Поработаем сначала над ним как следует. Он сам нам все с радостью и отдаст. Да еще уговаривать будет, чтобы забрали все сами. А потом и спасибо за это скажет». «С чего бы это ему самому-то все нам отдавать?» — спросил один из голосов. «Мне достался ментоподавитель воли аграфов по дешевке. 300 штук за него отвалил. Нужно отбивать теперь». «Не может быть», — удивился кто-то. «Они же запрещены к вывозу за пределы их империи. Да и там используются только спецслужбами. Так и есть. Но мне вот один достался. Правда, проверять его в деле еще не приходилось. Вот случай и представился, сказали ему и несмело попросили. А покажи, как он выглядит. Видимо, некоторое время они рассматривали этот предмет. А затем кто-то из них произнес. Ну, ты с ним поосторожней. «Если поймают, то сразу на каторжные работы в ледяную колонию загремишь», — предостерег кто-то босса. «Ну да, а сейчас мы детскими играми в песочнице занимаемся. За это могут и в космос в мешке выкинуть». И, немного помолчав, добавил. «Жаль, конечно, что нейросеть у него стандартная, а имплантантов и вовсе нет. А то бы через стога все вытянули». И босс горестно вздохнул. Но его сразу отвлекли. Вернее, кое-кто отвлек очередным вопросом. «Почему ты так думаешь? Видимо, второй или самый глупый из их шайки, или самый любопытный, а может и то, и другое?» «Дубина. Он мусорщик. Откуда у него могут взяться деньги? Хоть на что-то более серьезное. Мозгами он ни на что не вышел. Поэтому загремел к утилизаторам. О, кстати, о мозгах. После этого я нашел нам еще одно дело. Оно может оказаться безумно прибыльным, если мы не облажаемся. Все поняли мои последние слова?» Что-то его слова вызвали бурю эмоций в моей душе и заставили ощутить беспокойство за оставленный в департаменте отряд. «Да, босс, мы все поняли», — за всех рэкетиров ответил кто-то. «Ну так вот, в отряде, с которым на станцию прибыл этот дикарь, есть несколько экземпляров с высоким уровнем интеллекта и параметром ментоактивности. А этот так вообще идиот. Как, интересно, такое возможно? Ну ладно, это не важно. Обо всем этом нам вчера доложил один из сотрудников. Правда, пришлось отвалить ему за это 300 штук. И за один вечер этот идиот успел потратить 30. Сегодня утром он передал мне список. Ну, а я сразу, как только его получил, завалил этого идиота». «А запись на нейросети?» — спросил кто-то. «Ты думаешь, я совсем болван?» «Стер, конечно», — ответил главарь. «А как?» — раздался вопрос второго. «Как и всегда», — ответил главарь шайки, цедя каждое слово, видимо, стараясь запугать кого-то. «Шокером по мозгам в район затылочного интерфейса и нейросеть. А также все подключенные к ней имплантанты выгорают безвозвратно. И никто никогда ничего не узнает. Даже если жертва выживет, то ничего помнить не будет». «Спасибо, буду знать. Три шокера у меня в рюкзаке все еще лежат. А вот дубль протокола необходимо всегда хранить еще где-то», — понял я и решил. «Как вариант, можно использовать и скин или некое хранилище в сети. Подумаю над этим вопросом». «Понятно. Так что там со списком?» — спросил один из бандитов от профсоюза. «Список этих людей у меня, но шефу я его пока не показывал. И его еще никто, кроме меня, не видел. Единственный свидетель мертв. Поэтому я и согласился на эту работку. Что мне мусорщик? А вот обговорить детали без лишних ушей можно только в таком заброшенном секторе. Если мы сдадим эти будущие овощи шефу, то весь торг пройдет мимо нас, и мы максимум получим сотую часть. Но вот если это сделать самим...» На этом месте главарь замолчал и уже угрожающе произнес. «Надеюсь, все понимают, что нам будет, если это где-то всплывет». После этих слов наступила напряженная тишина. «Раз мы все в теме, что с нами будет?» — произнес грубоватый мужской голос, который я услышал впервые. «Поэтому не трепись зря, а говори, что надумал». Я же понял, что их там пять, хотя мне почему-то все время казалось, что четыре. На это не очень вежливое к себе обращение босс, или как его называли, раз, не обратил особого внимания и продолжил говорить. «У меня появился выход на одного дельца. Он куда-то сплавляет всех купленных людей. Особенно его интересуют люди или нелюди с высокими параметрами ментоактивности или интеллектуального индекса. Он точно не станет задавать никаких вопросов. И ему можно предложить всех захваченных в том секторе. Правда, пробраться туда будет проблематично». «Но край знает одну лазейку. Верно, дорогая?» «Да, любимый», — раздался все тот же женский голос, что пытался защитить меня в начале разговора. «Ну, так вот. Я навел справки. Нужным нам людям сегодня еще не установили нейросети, так как это самые сложные операции, и они не хотят с ними работать в попыхах. Процедура назначена на завтра. Сегодня же эти дикари собрались устроить праздник. Вот после праздника я и предлагаю их выкрасть. Не думаю, что кто-то там будет сильно сопротивляться. Если что, усыпим их ментальным подавителем воли. Не зря же я взял его с собой и все время таскаю». «Толково», — согласился грубый голос. «Но как же камеры слежения?» «Край, твое слово», — передал эстафету раз своей подружке. «У меня есть универсальный имплантант-взломщик-программатор 7-го поколения, ЖУК-45МК-17УА. Правда, это какая-то странная модификация с непривычной аббревиатурой «А» в конце. Я сделала так, что о его наличии на станции и появлении здесь никто и ничего не знает. Его только доставили к нам сюда, когда я еще работала в шифровальном отделе ВКС. И решила забрать его с собой, когда почувствовала, что под меня начала копать наша внутренняя служба безопасности за пару дней до моего увольнения. Так сказать, сделала его своим выходным пособием, оформив фальшивые документы на его получение для себя. А перед уходом запустила червяка в сеть вооруженных сил, который и затер все следы моей деятельности. В итоге, когда меня поперли из ВКС за взлом их базы и уволили без всякого довольствия, хорошо, что прямых улик не было. Червь постарался. И меня не посадили. У меня был небольшой бонус, который помог бы подняться. Конечно, я постаралась слить его подороже. Но, как оказалось, этот имплантант с очень завышенными требованиями на интеллектуальный индекс. Возможно, именно это и означал его непонятный префикс в конце его марки. Однако сейчас это не имеет значения. В общем, покупать его за большие деньги, чтобы он выполнял простую работу, с которой может справиться и обычный гражданский программатор, никто не захотел. Так что пока он лежит у меня мертвым грузом. Но вот и нашлось для него применение. Все равно всех его возможностей я не смогу реализовать никогда в жизни. Но ради нашего дела придется установить этот имплантант себе. Дальше уже дело техники. Я смогу отключить весь их уровень, только надолго меня с моими 140 не хватит. У вас будет примерно 9-10 минут. За это время вы должны успеть забрать все тела и утащить их в то место, куда я вам покажу. Что там будет? Видимо, грубый и был самым спокойным и обстоятельным, ну и, похоже, самым опытным из них. Гравитационный служебный лифт. У меня есть коды доступа к нему, ответила девушка. Понятно. «Дальше можешь не говорить. Покажешь все на месте», — прервал девушку грубый голос. В этот момент в разговор вмешался босс этой банды. Прекращайте болтать, потом поговорим. Что-то нашего клиента долго нет. Сейчас надо заняться нашей работой, ради которой мы тут, собственно, и собрались. Иначе это может вызвать какие-нибудь подозрения у шефа. Так что за дело. Остановил составление планов на вечер раз. Нужно найти мусорщика. Он не появлялся у своего погрузчика. Похоже, шмонает уровень, надеясь что-нибудь найти. Давайте закончим дело, а потом мы сможем собраться у графини и все хорошенько обмозговать. После этих слов я поплотнее прижался к стене склада. Существовала опасность того, что кто-то из находящихся снаружи бандитов может догадаться заглянуть в дыру в стене у поверхности пола. Но этого не произошло. Как это ни странно, руководство операции по моей поимке перешло в руки громилы с грубым голосом. Видимо, именно этот человек отвечал за все силовые операции в их группе. «Так, вы двое», — обратился он к кому-то. «Идете налево вдоль склада. Это ваш сектор. Я пойду направо. В центр за тобой, раз, и твоей подружкой. Всем понятно?» Видимо, люди как-то ответили ему, но я это не слышал. А громила между тем продолжал. «Разойдитесь так, чтобы вы смогли видеть друг друга. Но при этом одним ударом или выстрелом вас накрыть было невозможно. Помните тот модуль, что я заставил вас всех себе поставить?» Видимо, еще одно подтверждение его слов. «Хорошо. Тогда дальше. Запускаем его и уже из программной оболочки интерфейса объединяемся в одну оперативную группу. Подключаем опции поддержки постоянной линии связи с каждым. Командование замыкаем на меня». «Чего встали? Выполняйте!» — прорычал громила, отвесив кому-то звонкую затрещину. «Да делаем уже!» — отозвался тот, что появился вместе с Расом в переулке одним из первых. И, видимо, это он сейчас получил подзатыльник. Громила же продолжил. «Далее включаем общую карту постоянного отслеживания напарников. Как только кто-то потерял контакт с группой, связываемся со мной. Узнаем нужный квадрат и направляемся к метке счастливчика на карте. Но я надеюсь, это все лишнее. Далее. По одному на него не лезьте. Хоть у вас и ударники. Это дикий, и непонятно, чем он нас может обрадовать. Всаживайте в него 3-4 разряда, чтобы наверняка отключить. Теперь главное — сразу не убивать. В основном это касается тебя, Грул. Оторвешься еще, когда будем его учить. Затем раз опустошит его счет, хотя там может и не быть ничего. И уже потом выжигаем ему нейросеть и отходим. Вопросы есть?» Видимо, вопросов к этому боевику не было. «Тогда начинаем», — приказал он. И я понял, что мне бы тоже пора приступить к действиям, а то потом ищи этих милых людей по всему уровню. Сейчас мне необходимо было просто нейтрализовать этих бандюганов и придумать что-либо для того, чтобы оградить от новой беды своих друзей. За себя в этот момент я не переживал. А вот Элея, Эрса, Нея, Млок и другие мне были дороги. И спокойно рассуждать кому-то о том, чтобы захватить их и продать с непонятно какой целью, я не дам. Это мой ближний круг. А своих людей я всегда опекал как мог. Правда, не всегда у меня это получалось, но сейчас я оказался в нужное время и в нужном месте. Этих милых людей за стеной на свободе оставлять было нельзя. И это понятно мне как день. Ведь если кто-то из них уйдет, станет известно о наших гениях. И ими могут заинтересоваться как сами хозяева этой небольшой банды, так и более серьезные и компетентные люди и органы. Поэтому я решил просто оглушить их и забрать с собой. Особо я ничего не опасался, так как умение входить в боевой транс работала стабильно и все было хорошо. Мой навык, видимо, рос и оттачивался организмом с каждым его использованием. Тем более нейросеть и Искин значительно улучшили качество его прохождения и анализ поступающей информации в этот момент. А поэтому, уже привычно провалившись в боевой транс и освободив сознание от лишних и отвлекающих его мыслей, одним движением перекинул рюкзак себе в руки и вытянул из него два ударника, тихонько опустив рюкзак на пол. Одно оружие заткнул за пояс, а второе продолжал держать в левой руке. После чего плавно переместился к дыре в стене, проскользнув в нее и не задев даже ни одного края, хотя в сам склад до этого еле пролез. Я оказался на улице. Передо мной стояла пятерка людей. Моментально коридор образовался в схематичную картинку. Ясно стали видны наиболее опасные зоны. Безопасные коридоры, проходящие между ними, по которым следовало приближаться к пятерке. Анализ обстановки пока не дал никакого прогноза, и я двинулся в направлении врагов. Трое спиной и двое лицом. Громилу я узнал сразу же. Это был большой и крепко сбитый мужчина с жестким квадратным лицом и абсолютно безжалостным и холодным взглядом. Рядом с ним стоял похожий на него как брат парень, только с меньшей жесткостью, сталью в серых глазах. А так было видно, что эти двое – родственники. Спиной ко мне стоял какой-то лощеный тип в костюме. Ну, кто одевается, собравшись на такое дело, в деловой смокингоподобный костюм, подумал я и решил, что это и есть их самый главный главарь – раз. Рядом с ним стояла невысокая девушка, и от нее веяло такой мертвечиной, что мне показалось – крови на ее руках было больше, чем на всей их банде вместе взятой. К ней у меня возникло мгновенное чувство брезгливости и годливости. Будто я изморался только одним ее присутствием рядом со мной. «Что ж ты такое натворила?» — удивленно подумал я. Последним был совсем невысокий парень, поднявший зачем-то ногу и так и замерший на месте. Сначала я хотел просто отключить их и уйти. Однако события начали развиваться, совсем не сверяясь с моими планами. Мгновенно весь коридор превратился в одну сплошную зону повышенной опасности. Островки умеренно опасного пространства присутствовали только за спиной тройки стоящих передо мной людей. Обстановка отображалась у меня в сознании странными схематичными изображениями, наложенными на реальную картину мира. При этом у меня присутствовало четкое ощущение того, что главная и реальная опасность исходит именно от дававшего распоряжение бугая, но кроме него подсветились еще и лощеный тип с девушкой. И почему-то последней целью я не был особо удивлен. Как только мои ощущения обрели особую четкость и даже некоторые свойства реальности, сразу трое из этой шайки отреагировали на мое появление. Они начали шевелиться. Я такого не ожидал. Хорошо, хоть в ступор не впал. Но то, что кто-то может двигаться хоть в какой-то мере, соотнося свою скорость и реакцию с моими, стало для меня открытием. А мог бы и догадаться. Нейросеть-то мне установили тут. Да и про имплантанты я не раз уже слышал. А неизвестно, насколько все это повышает производительность и функциональность тела человека. Может, он в разы становится умнее, быстрее, смелее, сильнее и прочее. С началом движения этой троицы и мир дополнительно расцвел новыми красками и схемами. Появились динамично изменяющиеся зоны опасности и коридоры безопасности. Начали отрисовываться наиболее уязвимые точки противников, и на них накладываться область воздействия, создаваемая оружием, которое я держал в руках. Видимо, все мои девайсы совместно с мозгом стали обрабатывать получаемую из внешнего мира информацию гораздо быстрее, подстраивая и оптимизируя алгоритмы и протоколы взаимодействия. С каждым разом информации о боевом трансе, получаемой из окружающего мира, просачивалось значительно больше, и обрабатывалась и интерпретировалась она значительно быстрее и лучше. Данных о своих врагах я сейчас получил гораздо больше. Как результат, стал еще лучше предугадывать действия моих противников, видеть все их планы и задумки, даже за несколько шагов до их реализации. Да, и еще. Похоже, моя способность познавать технические предметы давала огромный бонус к пониманию воздействия находящегося у меня оружия на окружающий меня мир. Получалось, что в зависимости от оружия, находящегося у меня в руках, мое сознание обрисовывало наиболее уязвимые точки в телах противника, именно для него. При этом отрисовывая окружающим меня пространстве странными схемами и графиками. Это поначалу немного напрягало, ведь ничего еще этого утром не было. Сейчас я представлял мир перед собой как некий терминатор или что-то наподобие взгляда из реальности в матрицу. Однако именно такое видение мира предоставляло больше всего информации для анализа. И это прекрасно понимал я с самых первых секунд. Через мгновение, поняв, что хочет сделать Громила, я на опережение его действий переместился немного влево. В это время Громила начал тянуть руку к поясу, а девушка и Лощеный разворачиваются в мою сторону. Видимо, у них стояли какие-то имплантанты, ускоряющие реакцию, и, возможно, другие параметры организма, такие как сила или скорость восприятия. По крайней мере, по одному из них как раз по Громиле. И скин давал 80% вероятность того, что он бывший боец отряда спецопераций флота. А его навыки и используемая нейросеть и девайсы достались в наследство еще с прошлой работы. Хотя, как это возможно, мне было непонятно. Любой контракт подразумевает удаление военных нейроструктур и установку на их место более простых гражданских вариантов. Но у него, по всей видимости, все сохранилось, и нейросеть, и имплантанты, и, похоже, базы. Про двух других было множество предположений, которые я даже рассматривать не стал. Единственная вероятность, которая не вызывала вопросов, сообщала о том, что и у Раса, и у его подружки стоят как минимум армейские нейросети, предположительно пилотские. Зоны опасности стали смещаться в мою сторону. И я, чтобы уйти с линии атаки этого монстра звездного военпрома, стал двигаться вслед за ускользающим коридором. Поэтому, максимально ускорившись, чтобы ударить на опережение и не опоздать со своими действиями, я видел, что самый опасный человек из их группы на текущий момент – Бугай. Сейчас уже направлял руку с зажатым в ней оружием в мою сторону. Ударник у него был несколько другой модификации. И скин подсказал, что в отличие от моей гражданской модификации, его паралич 11 был армейским оружием пятого поколения. Более мощным, точным и с большей областью захвата. Также и управление у него было через нейросеть. Поэтому ему не нужно было точно в меня целиться, а просто провести рукой в нужном направлении. А он сам уже произведет выстрел в помеченной через нейросеть точке. Мне даже как-то обидно стало. Все действительно опасные типы на этой станции, а это обычно криминальные личности, ходят тут с боевым оружием, в то время как я топчусь с не очень мощной моделью. И закон мне не разрешает даже в защиту использовать что-то более мощное. Не нравится мне эта тенденция. что все нехорошие дяди тут ходят с гораздо более опасными пушками. А я вынужден довольствоваться простой гражданской моделью. Нужно обязательно проработать этот вопрос. Эта мысль не отвлекала меня от происходящего, а только проскользнула на задворках сознания, при этом отложившись в моем ежедневнике дополнительным пунктом. А возникла она у меня в результате того, что после анализа моего непроработанного плана на эту группу, без достаточной подготовки и хоть минимального сбора информации о них, я как-то опрометчиво бросился на эту толпу, не совсем рассчитав, вернее, полностью переоценив свою силу. Ориентировался я на утреннее происшествие, но оказалось, что на станции есть и более опасные типы, уступающие мне лишь на самую малость. И что, вероятно, есть тут и еще более опасные личности. Это теперь всегда придется брать в расчет, если хочу прожить подольше. Но не уверен, что даже если бы я знал об этой особенности заранее, поступил бы иначе. Или вообще не стал бы ввязываться в этот бой, так как речь в этот раз шла не обо мне, а о жизни, здоровье и свободе дорогих мне людей, друзей и знакомых, единственных близких мне людях сейчас. Мысли, протекающие параллельно, где-то на задворках сознания, совершенно не отвлекая меня от происходящего сейчас вокруг меня. Поэтому, только заметив начало первого движения бугая, я практически мгновенно просчитал наиболее выгодную позицию для стрельбы и траекторию необходимого выстрела. А затем, в соответствии с самым оптимальным по прогнозу нейросети и искина положением и наиболее удобной точкой для ответного нападения настоящего напротив меня громилу, сместился в нужную сторону и при этом перешел в более безопасную зону, спрятавшись за спиной девушки. Затем, прицелившись и наведя оружие на него, я прямо сквозь этого маньяка в женском обличии выстрелил в стоящего напротив битюга из ударника. Место было выбрано очень удачно. Гигант был как на ладони. Но случай решает больше, чем даже идеальное исполнение и точные прогнозы. Мне не повезло. Весь выпущенный заряд поглотила девушка. Как раз в тот момент, когда я нажимал на курок, она, зацепившись ногой за небольшую трещинку в полу, немного сместилась в сторону и попала на линию моего огня. Правда, не все было так плохо. Немного досталось и громиле. Небольшая часть заряда прошла через его правую руку, держащую ударник. Но ему это совершенно никак не повредило. Непонятно. Неужели это оружие на него не подействовало? Это была плохая новость. Вот что значит гражданское. Даже не всех пробить может. Но тело хакерши от попавшего в нее выстрела стало оседать. Так что на нее оно подействовало, как и было запланировано. Не став тратить больше заряда на громилу, так как мне была непонятна реакция этого человека на воздействие ударника, я, продолжая движение и не останавливаясь, второй разряд отправил в направлении следующего по степени опасности субъекта, главаря этой шайки, при этом приседая и прячась за падающее тело девушки. Видимо, только это меня и спасло. Перед глазами у меня резко поменялась вся картинка происходящего сейчас боя. Опасностью повеяло со всех сторон. И я попал в критическую зону, где с высокой долей вероятности могу получить ранение, несовместимое с жизнью. Единственное небольшое пространство, где мне нанесли бы минимальные в данном случае повреждения, двигалось сейчас вслед за падающей девушкой. Я постарался сжаться, стреляя перед собой и кое-как вписываясь в эту небольшую зону, границы которой ощущались мною очень хорошо. Все-таки я был несколько крупнее этой хакерши и не смог полностью укрыться за ее телом. Из-за него торчала моя рука, сейчас выпускающая непрерывный поток выстрелов в бандита напротив. Мне четко была видна уязвимая точка в груди этого человека. И Искин рисовал, что воздействие на нее – это единственная возможность вырубить этого монстра при нападении с фронтальной стороны. Туда я и направил каждый свой выстрел. Пока меня спасала только моя скорость и, похоже, частота выстрелов. Правда, Громила с грубым голосом практически никак не реагировал на мои попытки его остановить. Мощности моего оружия, видимо, не хватало, чтобы пробить его мышечный каркас. Или что там такое его защищает от моих выстрелов. С вероятностью 95% объекту установлен войсковой нейропоглотитель. Не менее третьего поколения. И что мне делать? Перезагрузить его предохранительные цепи и заполнить весь объем накопительного элемента? По крайней мере, я определился с этой его единственной уязвимой точкой. Кира совместила расположение этого нейропоглотителя как раз со схемой уязвимых мест на его теле. И как раз основное уязвимое место в груди этого человека, куда было рекомендовано стрелять, совпало с расположением поглотителя. Понятно, почему туда надо стрелять и дальше. Необходимо вывести из строя это устройство. Кстати, очень, похоже, полезное. Параллельно я продолжал поддерживать непрекращающийся огонь из своего ударника, стараясь перезагрузить работающее устройство. Ну или что из себя там представлял этот поглотитель. Но я чувствовал, что не успеваю. И поэтому старался в то же время ужаться до размеров небольшого участка с минимальным на текущий момент уровнем угрозы. Но мощности воздействия моего ударника катастрофически не хватало на этого бугая с армейскими сюрпризами, и поэтому я не успевал перезагрузить его поглотитель. А в следующее мгновение ощутил на себе ответный привет от моего противника. Однако я не зря корежился в падении и изгибался непонятным образом. Его выстрел скользнул по мне лишь своим краем. Однако и этого малолетного воздействия мне хватило с лихвой. Моя левая рука онемела, и я выронил оружие. «Надо искать этот нейропоглотитель», — поставил я себе еще одну задачу. «Нужна штука». Ощутив на себе воздействие шокера, оценил я преимущество установленного моему противнику девайса. При этом, не переставая падать и понимая, что могу не успеть, я вытянул второй ударник, при этом констатировав тот факт, что зря я его убрал. Но ведь первоначально у меня был совершенно другой план. И, не додумав свою мысль, выстрелил еще несколько раз прямо в грудь Громилы. Убивать я никого не собирался. Но кто ж знал, что этот бугай такой непробиваемый? Самое странное было то, что мое чувство уязвимых точек противника и выявление критичных и опасных мест подсказывало мне, что я все делаю правильно. Просто мое оружие не могло причинить ему большого вреда. Впрочем, как и, по-видимому, все остальное энергетическое. Вот здесь бы и воспользоваться моим Макаровым. Но и то не факт, что смогу им что-то сделать. Поэтому я не переставал стрелять. Была у меня глупая мысль в первые мгновения нашей встречи о том, что коль пришлось схлестнуться с ними, то неплохо было бы свалить их и допросить. Для этого можно было воспользоваться ментоподавителем воли их главаря. Хотя пока я не знал, что это такое, но надеялся разобраться. Однако бой и реальность внесли свои жесткие коррективы. Многое вышло из-под контроля и оказалось мною не учтено. И теперь постоянно приходилось корректировать и контролировать выполнение каждого своего следующего шага. Теперь у меня было только одно желание – выжить. Правда, при всем при этом у меня не было никакого мандража, самокопания или сожалений. Простое и четкое понимание того, что много проще и безопаснее было в этом конкретном случае убраться с уровня и не вступать с ними в противостояние, а за погрузчиком вернуться через несколько дней. Но теперь шел бой, и эти мысли были лишними. Уже находясь на полу, я произвел два последних выстрела, наконец вырубая этого неубиваемого бугая. Добивая его, я выстрелил в него еще несколько раз, а то он проявил какую-то уж слишком несоответствующую нанесенному ему урону живучесть и деятельность для обычного человека, которым выглядел со стороны. Не захотел с первого попадания, как все остальные, оседать на пол, а продолжил переводить в мою сторону свое оружие, стреляя вслед за мной. Так что для своего спокойствия я его постарался отключить на более долгий срок. Хорошо, что с каждым моим произведенным во время боя выстрелом он делался все медленнее и медленнее. Это особенно хорошо стало заметно в конце боя. Радовало только одно. Хоть он и был таким неубиваемым, но я все-таки оказался заметно быстрее него. Но теперь выплыл факт того, что я могу оказаться и не самым крутым перцем на этой станции. Оставив этот вопрос на будущее, чтобы с ним разобраться более точно, я все так же продолжил вести бой со своими противниками. Дальше было проще. С момента начала нашего боестолкновения прошло меньше пары мгновений. На пол не успело свалиться даже тело их главаря. Но я не хотел оставлять бандитам никакого шанса. Они мне не нравились. Меня придавило телом девушки, и она достаточно сильно ограничила возможности моего перемещения. А поэтому я сразу, прямо с пола, навел оружие настоящего рядом низкорослого бандита. После него я занялся последним оставшимся на ногах членом банды. На его нейтрализацию мне хватило всего пары мгновений. Затем, чтобы обезопасить себя окончательно, да и никакой жалости к этим людям у меня не было в принципе, я, сделав по два последних контрольных выстрела в каждое из лежащих передо мной тел, не поленился и последние 5 зарядов для собственного спокойствия потратил на бугая. Индикатор нахождения в боевом трансе показывал, что в нем я находился всего 3 секунды, хотя мне казалось, что не меньше нескольких минут. И мог бы еще раз без особых последствий для своего организма в таком же режиме работать примерно еще 5. Но я ведь точно помню, что сегодня утром при столкновении с наемниками на это мне отводилось гораздо больше времени. Что не так? Или это не панацея? Ничего не понимаю. И тут я вспомнил о том, что нейросеть установила во время столкновения с наемниками утром некие ограничители, при работе на грани которых организм не испытывал значительных перегрузок. Сейчас я ничего такого не ощущал, хотя все остальные свойства и особенности пребывания в боевом трансе присутствовали. Похоже, в случае экстренной опасности эти ограничения мною были сняты, подумал я. Ведь погружение в транс было с скачками. Сначала я вышел на них, потом заметил, что они начали двигаться. И последнее, когда по мне выстрелил бугай. Именно тогда резко уменьшилось время нахождения в трансе. Просто во время боя это было второстепенной проблемой. И поэтому ни я, ни Искин на нее не отреагировали, вспомнил я. А вытянув одно воспоминание, цепочкой потянулись и другие, говорящие о перезагрузках и откате, которого не было утром, и который я имел все шансы ощутить сейчас. И откат наступил. Теперь-то я понял, от чего ограждала меня умная нейроструктура. Мое тело разрывалось, корежилось, дрожало и напрягалось в таких непонятных и бешеных ритмах и последовательностях, что придавившая меня хакерша слетела с меня как тряпичная кукла, и ее тело откатилось далеко в сторону. Но я этого ничего не видел и не замечал. Теперь все время с того момента, как я вышел из боевого транса, меня терзала жуткая боль. Но не это главным было. Страдания тела перетерпеть было можно, но на части разрывалось мое сознание. Его затопили океаны боли. Они поглотили его все, порождая непереносимую, нереальную, существующую в глубинах моего разума боль. И от нее нельзя было уйти или отдалиться на несколько шагов. Она всегда была и будет со мной. Резкая, захватывающая каждую отдельную частичку моего «я». Боль, сводящая с ума. Ее можно было только пережить. Жить. Это меня и не отпускало. Как оказалось, я до безумия хочу жить. Мне нравится это место. Мне хорошо с людьми, которые меня окружают. И за все это я готов умереть. Но еще больше за это я готов жить. И поэтому я боролся с ней, не давая откату и боли разорвать мое сознание и мою личность на части. Я хотел закричать, но не мог. Мой разум разрывало. Я не вспомнил, а что это такое кричать? Как это делается? Со временем я понял, что побеждаю боль, что постепенно, по шагам, она начала отступать. Мне казалось, что длилось это мучение столетия. Но откат был равен времени нахождения в боевом трансе. Поэтому провалялся на полу я все те же 3 секунды. А потом боль ушла. Я пытался найти ее отголоски в себе, но единственным напоминанием была лишь ломота в теле и небольшая головная боль. В дополнение я получил сообщение, выданное нейросетью. Максимальное время нахождения в боевом трансе увеличено на 13%. Вот главный местный принцип. Это меня не убило, а только сделало сильнее и выносливее. Полежав еще немного на спине и не веря, что все уже закончилось, я все-таки начал вставать. Нельзя разлеживаться. Еще есть дела. Заставлял я себя сдвинуться с места. Но никак не мог этого сделать. Хотелось просто лечь и лежать. Мысли в голове текли вялым потоком. Было просто хорошо, что я жив. Что-то огромное и непонятно чудовищное в облике человека, на которого я наткнулся среди членов банды, оказалось меньшим монстром, чем им был я. Делать ничего не хотелось. Я только крутил головой и пытался устроиться поудобней. Как мой взгляд наткнулся на какую-то выглядывающую из-под руки рыса распечатку на пластиковом листе. Похоже, я видел, как и у нас в департаменте, так и когда устраивался на работу в кабинете той стервозной дамочки, которая, по сути, и устроила эту небольшую бойню. Хотя спасибо ей за это. Если бы не она... О нападении мы узнали бы только тогда, когда эти или другие бандиты попали бы на уровень. И то не факт, что у нас получилось бы предотвратить проникновение или захват моих друзей. А сейчас мы предупреждены. Мои мысли резко переключились с меня любимого на то, о чем говорили эти бандиты. Элея, Нея и другие. Забота и страх о близких мне людях оказались лучшими мотиваторами. «Обязательно нужно найти ее и поблагодарить», — с улыбкой подумал я. «Шучу. Значит, не выбили меня окончательно». Как только стало оживать сознание, так и самочувствие с настроем жить, радоваться и двигаться дальше гигантскими скачками поползли вверх. И уже через несколько минут я был вполне адекватен и работоспособен. Первым делом я осмотрел тела. Анализ из кино показал, что 4 очнутся не раньше 2-3 суток. Программилу прогноз был настолько расплывчат, что брать его за основу было бессмысленно. Единственное, в чем мне смогла помочь Кира, это подтвердить 75% вероятность того, что это чудовище биологического происхождения, как минимум пробудет в таком состоянии еще около часа. Поняв, что у меня еще есть некоторое время, я по прошлому опыту попросил провести Киру сканирование на предмет поиска в округе боевых трофеев и других интересных для меня вещей. Стоя перед здоровяком, я наконец осознал тот факт, что есть здесь и более опасные твари, чем я сам, а поэтому нужно быть к встрече с ними готовыми всегда и везде, особенно в такой ситуации, что оказался я. Оружие, умения и знания. Вот что мне необходимо. Но всего этого у меня пока кот наплакал. Немного, в общем, подумал я. Главное, что жив и относительно здоров. А не как эти, валяюсь на полу старого и захламленного уровня. Посмотрев на валяющиеся тела, понял. Да, кстати, им тут нечего делать. Начнется строительство, и их найдут. Надо бы перетащить их отсюда подальше, решил я. Сам же в это время обдумывал, как быть дальше. Вариант допроса был интересен. Но я не подумал над тем, как и где его проводить. Да еще и этот непонятный боец, на которого практически не действует ударник-шокер. Меня, например, левая рука до сих пор не слушалась. Прошелся по округе, подобрал свой второй ударник и заткнул его за пояс. Сходил к дыре, слазив на склад, забрал рюкзак, кинул туда разряженный ударник и вернулся к месту событий. Кира как раз приготовила мне отчет о найденных у бандитов вещах. Начну по порядку. Раз. Он же босс. 7 чипов, 3 из них банковских. Ударник, шокер 9000. Похоже, распространенная модель. Гражданский бластер, защитник 3МК. Опять я не удел. Ведь именно его хотел на меня направить этот нападающий, так как сейчас держал его в руке. Имплантант, упакованный в бокс для переноски. Название неизвестно. Можно точно определить по коду, нанесенному на внешнюю сторону контейнера. Пластиковый лист с текстом. Кобура скрытого ношения под бластер. Вибронож «Клык-15». Бронежилет скрытого ношения, кольчуга 700. Считыватель Библо 2К. Удешевленная и максимально облегченная модель для массовых коммерческих продаж. И самое главное, мента-излучатель Псион 6. Производство империи Аграф. Клан Охаар запрещен к вывозу за территорию империи. Запрещен к хранению, ношению и продаже, как на территории империи Аграф, так и на территории всего Содружества. Немедленная отправка на колонии строгого режима на территории Фронтира. Серьезная штучка. А главарь-то этой шайки, похоже, досконально не знал, что ему досталось в руки. Порадовался я этому везению. Только что делать с ним пока еще не знал. Да и угроза немедленной депортации в места не столь отдаленные как-то меня не впечатляла. Но такая угроза существовала всегда, при любом раскладе, будь то оружие или какие-то запрещенные к распространению гражданским лицам базы или имплантанты. Но что самое главное, криминал-то на все эти ограничения плевать хотел с высокой колокольни и спокойно таскал с собою эти игрушки. Нужно обязательно узнать, кто крышует такую их вопиющую вседозволенность. Ведь мне кажется, у них есть какой-то вид разрешения на ношение и использование большинства подобных вещей. Все как на моей бывшей родине. Ну а сейчас, глядя на доставшийся мне псион, я стоял и недоумевал. Я надеялся в своих планах, что это будет что-то типа пистолета или бластера, или того же ударника, работающего на понятных мне принципах. А на самом деле это оказался небольшой кругляш, судя по найденному Кирой в сети изображению, размером с 5-рублевую монету. И чего в нем такого опасного, что я должен был все им сам отдать и еще спасибо сказать? Непонятно. Собрав все найденные у Раса предметы, я переключился на лежащего немного дальше него бугая. Информация о нем была довольно интересной. Бугай. Нейромодифицированный боец. Вариант модификации – диверсант. Два чипа. Один банковский. Ударник – войсковой. Паралич 11. Ограничено разрешенное оружие к использованию гражданскими лицами. Куртка бронежилет. Производитель и марка неизвестны. Предположительно военного образца. По сути, это все. Никаких-то особых предметов, не надетой под одежду брони. Даже оружие он носил просто так, засунув его в карман. Правда, достаточно удобной и крепкой куртки. Кстати, моего размера. После него я подошел к хакерше. Хоть она сейчас и валялась сломанной куклой, но жалости у меня почему-то совершенно не вызывала. Она меня порадовала большим обилием. 15 штук каких-то чипов у себя в поясной сумке. Только банковским из них был всего один. Ударник «Шокер 9000». Укороченный бронежилет скрытого ношения «Корсет 5». 3 неактивированных имплантанта в боксе для переноски, также прицепленном к ремню. 2 последних бандита были совершенно одинаково экипированы, если не считать одежды. Легкая защитная куртка-бронежилет «Скаут 6», ударник «Шокер 9000». И у каждого было по банковскому чипу. Коль я озаботился своей сохранностью, то стянул с босса этой банды его кольчугу и постарался натянуть на себя. Как оказалось, этот человек был несколько меньше меня в объеме. «Придется продать или отдать», — с жалостью подумал я. «Лишняя защита мне бы в условиях этих периодически повторяющихся приключений с мордобоем и применением ручного оружия очень даже не помешала бы». Но как только я попытался одеть этот бронник на себя, то ко мне на нейросеть пришел запрос. Идентификация нового пользователя. Произвести необходимые замеры для оптимальной подгонки индивидуального универсального средства защиты «Кольчуга 700». Я дал свое согласие на исполнение этого запроса, и уже через мгновение «Кольчуга» сидела на мне, как влитая. Было очень удобно, и она совершенно не стесняла движений. Пока дальше изучать ее возможности я не стал. Но понимание того, что это далеко не такой простой бронежилет, ко мне уже пришло. Надел кобуру босса, поместив в нее его же бластер. Оставлять его я не собирался. А носить его запрещено хоть в рюкзаке, хоть в кобуре. Так что разницы большой нет. Тем более я хотел обсудить этот вопрос со своими начальниками. Пусть выбивают у Круфа, я точно видел на поясе боевой бластер, а не шокер. Да и у некоторых медиков было боевое оружие, как я теперь понимаю. А значит, выход был. Дальше я натянул бронекуртку бугая. Благо, она была много удобнее и практичнее моей. С большим количеством как внутренних, так и внешних карманов. Получался такой своеобразный рюкзак для мелочевки, которая всегда со мной. Уже надевая ее, я обнаружил несколько специально подготовленных внутренних клапанов, однозначно подходящих под хранение оружия. Поэтому в один я разместил его паралич, а во второй свой ударник, а на спине прицепил вибронож. Макаров я решил все-таки продать, а поэтому оставил его в рюкзаке. Теперь я не чувствовал себя таким безоружным, как еще несколько минут назад. На пояс нацепил ремень хакерши. Он очень уж удобно подходил под переноску различных чипов и прочей не слишком ценной мелочевки. Все наиболее ценное я рассчитывал хранить во внутренних потайных карманах куртки. Благо, их оказалось множество. Правда, без помощи Киры, построившей ее модель, я бы их не смог разыскать. Немного подвигавшись, попрыгав и поизображав из себя бывалого и опытного бойца невидимого фронта, я принялся к упаковке и раскладыванию остальных трофеев и своих вещей. Первым делом перекидал из своей старой куртки все в одетую на меня. Все полученные, найденные и захваченные чипы рассортировал. И с данными положил в один карман, а банковские в другой. Пока все это делал без сортировки зерен от плевел. Полезного от бесполезного. Надеясь выполнить это несколько позже. Пластиковую карту со списком своих друзей также положил в отдельный карман. А соседний выделил под боксы с имплантантами. Их набралось у меня уже несколько штук. Глубже всего хотел запрятать псион, но пока с этим делом повременил. Все остальные найденные трофеи, оружие, бронежилет и куртки я закидал в рюкзак, благо в него поместилось бы еще столько же. Поняв, что со сбором трофеев закончено, я опустил глаза и задумчиво посмотрел на распростертые на полу тела. Жаль, я не мог получить информации по установленным нейросетям и имплантантам. Хотя в черного доктора как-то переквалифицироваться не особо хотелось. Правда, и добро выпускать из своих рук особого желания не было. Но не все сразу. И так набрал больше, чем мне нужно. Однако возвращать ничего не буду. Найду, куда пристроить. Осадил я себя. Жадность губительна. Открытым оставался вопрос, что мне с ними всеми делать. И сейчас я имел в виду не трофеи, а бандитов, тела которых лежали на полу. Отпускать их просто так нельзя. Во-первых, будут мстить. Во-вторых, останется угроза для наших. Список, а как раз и оказавшийся на том кусочке пластика в форме небольшого листа, я уже посмотрел. Там фигурировали все мои друзья, включая детей, плюс еще трое северян и наемник Ил, знакомый Рикара. Как и куда могла попасть копия такого же списка, мне неизвестно. Но об этом обязательно надо предупредить руководство в департаменте. По крайней мере, этим, и я посмотрел вниз, нужны были мои друзья без установленной нейросети. А значит, этот процесс их инсталляции необходимо ускорить. И, возможно, ожидать гостей сегодня ночью. Не только эти шакалы могли прознать о празднике вечером и о том, что нашим еще не всем установили нейросети. И последнее. Убивать было их нельзя. Во время боя я был это сделать в своем праве. А сейчас, когда он закончился, уже нет. Но и оставить так им жизнь без приятных воспоминаний обо мне не хотелось. «Так что же с вами делать?» — еще раз подумал я, посмотрев на распростертые тела. «Ударник и затылок», — вспомнил я рассказ босса этих огрызков общества. «А испробуйте-ка на себе, что похожие не раз проделывали на других». А потом на погрузчике вывезу вас отсюда и постараюсь незаметно выгрузить в каком-нибудь секторе несколькими уровнями выше. Или вообще на другой стороне станции. Ведь лифт, который есть на уровне, останавливался не только у торговой площади, но и где-то еще наверху, за пределами VIP-кольца. А что, неплохо. Только нужно проложить максимально безопасный и незаметный маршрут до точки выгрузки, чтобы ни одна камера или датчик слежения нас там не заметили. Что-то подобное Кира уже делала, только исходные параметры задания поиска маршрута были несколько другие. Так что это вполне по силам нам рассчитать и реализовать так, чтобы даже следов не осталось». Поэтому следующим шагом стало распоряжение Кире составить оптимальный маршрут. А пока она выбирала подходящую для этого точку на станции и искала оптимальный маршрут до нее, я, чтобы занять себя хоть чем-то, решил посмотреть, что же это за ментоизлучатель такой. Ведь у него были какие-то функции, которыми хотел воспользоваться раз. Взяв этот небольшой диск в руку, я ничего не почувствовал, как это было ранее с любыми другими техническими предметами. Подумав, что ничего не получится, я просто из интереса захотел рассмотреть, а как он выглядит из трансового состояния. Ведь в нем все предметы окружает некое ментоинформационное поле. Вот тут-то мне как раз и стало понятно, как нужно работать с этим устройством. Ментоизлучатель был своеобразным ментальным инструментом со своим интерфейсом управления, которым можно было управлять, как, например, интерфейсом нейросети. Только находиться стоило при этом в состоянии транса. Как оказалось, для этого хватало и простого учебного, запускаемого для изучения баз, знаний. Я быстро просмотрел меню. Были различные пункты по воздействию на человека или любое другое разумное существо. Но при этом объект воздействия должен был находиться в сознании, но для меня это не подходило. Все мои подопытные были вроде как не в себе. Но неожиданно мне попался один пункт, вызвавший мой повышенный интерес. Нейропрограммирование на выполнение действий в бессознательном состоянии. И несколько подменю в нем, последним из которых было «Готовые примеры для выполнения». Открыв его, я пролистал кучу уже настроенных листингов для разного набора действий. Правда, все они касались убийства или самоубийства. Не такие вы уж белые и пушистые, как я посмотрю. Поделка сама навевала подобные мысли о создателях такой интересной штуки, которыми, по всей видимости, являлись аграфы. Меня заинтересовали две заготовки, которые попались мне на глаза уже в конце списка. По-видимому, они были созданы гораздо позднее, так как их оформление не соответствовало всем остальным. Отсутствовали даже простейшие комментарии. Кстати, на текущий момент Псион как раз и находился в состоянии выполнения предпоследнего пункта настроечной установки. Выполнение голосовых команд, не требующих физической активности тела. Стереть последние 40 часов воспоминаний. Интересно, ну и на ком будем попробовать? И, улыбнувшись, посмотрел на бугая. «Сегодня тебе достанется за всех». И довольно, надеюсь, со зловещей ухмылкой потер руки. Выбрав в интерфейсе его целью воздействия, «Так, а что я хочу?» — задал я себе вопрос. «Мне нужны кредиты и информация», — сам же на него ответил. «Ни то, ни другое не требует физической активности». Разве что шевелить мозгами, но это вроде и нужно для выполнения заданной функции ментоизлучателя. Так что можно приступать. Я уже хотел приказать бугаю для пробы перевести деньги с его счета на свой, но вовремя остановился. Кто его знает? Транзакция-то останется, и с нею ничего не сделаешь. А по ней, если сильно захотят, найдут и меня». Немного подумав, я обрадованно полез в один из карманов, куда складывал все найденные чипы. «Банковские чипы, вы мои полезные», — ласково подумал я о небольших пластинках. Вытащив первый попавшийся банковский чип и несколько простых из другого кармана, я следом залез в рюкзак и, порывшись, разыскал брошенный туда считыватель, снятый с руки Раса. «Смотри-ка! Пригодился. И хорошо, что ширпотреб. По нему меня тоже не разыщешь». «Вот теперь мы попробуем по-нормальному», — пробормотал я. Сначала я взял банковский чип и вставил его в свой считыватель. На нем оказалось 120 тысяч кредитов. Я без зазрения совести скинул их на свой счет. Обнулив его, я взял в руки уже обычный чип с данными. Поменяв их местами в считывателе, я посмотрел то, что находилось на этом чипе. Он был заполнен каким-то непонятным роликом. Даже больше, он походил на серию какого-то мыльного сериала. Меня это удивило ничуть не меньше, чем все остальное. «И тут мыльные оперы», — констатировал я и без жалости затер все серии, хранимые кем-то на этом чипе. Кстати, занимали они очень немало места. Я это прикинул по объему, сравнив с постоянной памятью, установленной Искину. «Надо бы ее увеличить», — решил я. «А то надолго может не хватить». Подготовив чипы для работы, я приступил к эксперименту. Надел на руку Громиле считыватель, вставил в него банковский чип, дождался его активации и индексации, начала работы с устройством хранения информации. Потом вошел в состояние учебного транса и обратился к меню Псиона. Опять выбрал целью воздействия бугая. Нашел и активизировал функцию выполнение голосовых команд, не требующих физической активности тела. Дождался, пока некий индикатор готовности выполнения команды отработает и покажет, что операция завершена. И только после этого сказал: «Перевести на чип все кредиты со всех доступных счетов». Сначала ничего не происходило. Но потом в интерфейсе мента-излучателя забегали небольшие индикаторы выполнения операций. Первый, второй, третий, небольшая пауза, какие-то действия, потом четвертый и пятый. После этого индикатор работы показал 100% завершение работы команды, выданной этому мента-устройству. Я с интересом вытащил чип из считывателя и вставил его в свой, чтобы увидеть, какая сумма на нем сейчас лежит. И чуть не выпал в осадок. Запрос выдал ответ в 5 627 207 кредитов. Естественно, эти деньги перекочевали ко мне на счет. «Откуда у него такие деньги?» – поразился я, но потом подумал о том, что это могут быть не только его кредиты, а какой-то воровской или бандитский общак, или счета, о которых он знал, но информацию о них у него затерли. Ведь была же какая-то непонятная пауза в момент выполнения этой операции мента-излучателем. Теперь нужно быть вдвойне осторожней и затаиться на некоторое время. Вот только разберусь сегодня-завтра со всеми делами и на дно. Хорошая у меня профессия. Будут искать в последнюю очередь. Так, следующий чип – считыватель. Теперь я поместил в него устройство для хранения данных. Повторно активировал меню и отдал следующую команду. Сохранить на чипе все известные коды доступа, координаты тайников и схронов, подходы к ним, системы охраны и безопасности, подробную информацию об их отключении, наличие хранимого имущества, хозяевах этих объектов и тех, кто может знать или догадываться о них. Теперь запись на диск длилась одним непрерывным потоком и заняла примерно 2 минуты. Следующая команда. Расклад по всем группировкам и связанным с ним людям. Все подпольные контакты и степень надежности контакта. Еще одна запись. Подумав, нужно ли мне еще что-то, решил больше не наглеть. И так потрошу, можно сказать, военного монстра. «О, это интересно», — подумал я и взял еще один диск с данными. Проверив его, убедился, что на нем опять мне попался какой-то сериал. И, стерев все без сожаления, вставил в считыватель, надетый на руку бугая. Скинуть копии всех баз знаний и тактических заготовок. Теперь запись длилась значительно дольше. Я думал, уже вся информация не влезет на диск, так как индикатор на считывателе показывал 97% его заполнения. Но вот запись прервалась. Посмотрев полученное и поняв, что для анализа того, что там напихано, мне понадобится не один день и даже не два, а минимум неделя, я положил этот диск в отдельный карман, сказав: «Спасибо тебе, приятель». Активировав эту функцию последний раз, приказал: «Стереть все данные, скопированные на носитель, в памяти. Заполнить их копией детских воспоминаний». Эта команда выполнилась, как ни странно, очень быстро. Не знаю, может, я что-то не так сделал, но разбираться было уже некогда. Кира передала, что найдена оптимально подходящая для моих целей по скрытой выгрузке тел точка на станции и разработан наиболее соответствующий заданным требованиям по максимальной маскировке маршрут. Мне даже стало интересно, где так можно проехать на погрузчике, чтобы тебя не заметили? Но разберусь с этим потом. Сейчас же закончу с делами. Активировав второе предустановленное меню по удалению последних 40 часов воспоминаний, я дождался его окончания. А потом, перевернув тело без особого сожаления, пропустил максимальный разряд через затылочный интерфейс нейросети и продолжал подавать заряд, пока вероятность повреждения нейросети не достигла 200%. Что удивительно, Кира доложила, что мои действия практически не нанесли существенного вреда физическому здоровью этого человека. Жить он со 100% вероятностью будет. Только вот наверняка в качестве овоща. Но о своих отморозках пусть сами и заботятся. А мы, как могли, о них уже позаботились. Как говаривали наши предки, если к нам пришли с мечом, не удивляйтесь, если найдете его торчащим у себя из зада. Ну, а дальше пошел конвейер. Я действовал по одной схеме. Кредиты, тайники и коды доступа. Расклад на станции, базы знаний. Потом затираю сами знания о существовании этой информации в голове бандитов, подвергшихся воздействию. А потом намертво стираю 40 предыдущих часов их жизни. Последним этапом я выжигал им нейросеть. В результате у меня появилось 5 дисков с базами данных, вытянутыми из голов этих бандитов, и 6 дисков с базами знаний. На хакершу пришлось потратить целых 2 диска. К тому же мой счет обогатился суммарно еще на 6 250 728 кредитов. Львиная доля пришла от хакерши, чуть меньше от ее дружка. Еще раз проверив, что все сделал верно, я подогнал сюда погрузчик и, закидав полуживые тела будущих растений внутрь контейнера, направился по пути, найденному Кирой. Никаких сомнений или угрызений совести я не испытывал. Не знаю, может, я и не очень хороший человек, но мне, честно говоря, было на это глубоко наплевать. Они пришли меня убивать, но у них это немножко не получилось. Правда, могло, подумал я, ощущая все еще не очень хорошо слушавшуюся меня руку. На совещание с начальниками я уже опаздывал. Но, думаю, они простят мне, за это ведь вместе со мною к ним попадут важные новости. Хоть и не очень радостные. У них в конторе была крыса. Правда, ее свои же и задавили, чтобы не оплачивать услуги. Но не факт, что она была там всего одна. И об этом надо их обязательно предупредить. Но сначала разобраться до конца здесь. Поэтому для начала я решил предупредить Круфа, что немного задержусь по объективным причинам. Дозвонившись до него, конечно, получил выволочку и нагоняй непунктуальному сотруднику, которого вынуждены ждать большие начальники. Но главное, они согласились подождать меня еще 15 минут. Я как раз должен был успеть. Не знаю, повезло мне или нет, но путь мой пролегал сейчас за верхний горизонт станции на 18-й уровень от центрального меридиана. Кира нашла совершенно нереальный и допрагматически жесткий способ выгрузки нашего еще пока живого груза. «Пока» я употребил не случайно, так как не уверен в том, что после той процедуры, что предложил проделать мой Искин, кто-то из бандитов скоропостижно не отдаст концы. Правда, Кира подготовила последовательность выгрузки, при которой вероятность выживания моих противников превышала 80%. Буду считать, что вам еще повезло. Проехав на лифте до 20 уровня, это был ближайший, наиболее удобный для меня выход по маршруту, проложенному Кирой, к нужному сектору станции, я продолжил свой путь между развалин каких-то складов. Шел за дворками непонятных строений и зданий, каких-то технических помещений и пакгаузов. К нужному месту я добрался достаточно быстро. Выбранный Кирой сектор располагался относительно недалеко. Вернее, не так. Если бы я хотел попасть непосредственно в нужную точку, выбранную Искином, то мне бы пришлось туда добираться достаточно долго. Но этого мне делать было и не нужно. Главным по задумке Искина было то, что по мне не было никакого смысла появляться на самом уровне. Мне было необходимо добраться до определенного места на 19 уровне. Путь Искин был составлен идеально. Я, просмотрев его, понял, что в принципе вообще нигде засветиться не должен. Маршрут погрузчика был просчитан Кирой до мельчайших подробностей. Даже там, где я мог бы попасть в область зрения каких-то камер слежения или зону контроля каких-то датчиков, мой график движения совпадал с их периодами возникновения слепых зон или тестовых прогонов. Причем Кира не запускала их сама, если того требовалось, а чтобы не оставлять следов, находила и вычисляла, а затем составляла маршрут, согласовывая наш путь с учетом их автоматического запуска или самостоятельного появления. В общем, на месте я был уже через 5 минут. И вот тут-то до меня и дошел весь машинный цинизм Киры. Оказаться незамеченным непосредственно на 18 уровне было невозможно. Но был косвенный метод попасть туда. Только он был не очень гуманным. Мне было необходимо сбросить искавших меня бандитов в шахту неработающего подъемника. Самого подъемника уже давно не было, но тоннель, соединяющий оба уровня, никуда не делся. Этот шаг в несколько раз усложнял идентификацию возможного появления на 18 уровне 5 лишних невменяемых тел. Особо жалеть своих противников я не собирался. А потому по рекомендованному Кирой списку скинул в шахту все 5 тел. Сначала бугая, потом босса бандитов, потом 2 их помощников. Последней в шахту полетела хакерша. Ну, покойтесь с миром, человече. Надеюсь, вы не будете долго мучиться и не проведете всю оставшуюся жизнь в образе живых овощей. Попрощался я со своими первыми реальными и опасными противниками, которые в противном случае могли сбрасывать в эту шахту меня. Не повернись судьба ко мне передом или к ним задом. И, развернув погрузчик тем же маршрутом, что и пришел, вернулся на нижний торговый уровень. Оттуда уже направился на встречу с руководством своего департамента. Через 10 минут я уже заносил руку, чтобы постучаться в дверь кабинета начальника управления по расследованиям станции Рекура-4.